Глава 5. Приход потерял своего священника, и церковный совет попросил остаться того самого молодого семинариста, который готовился в священники. Он так помог приходу во время чумы, и люди оценили это. Епископ посвятил юношу в священнический сан, и все прихожане остались довольны этим событием. Лучшего священника они себе и желать не могли. И вот, жители деревни собрались вместе и направились в Линди-аллее отблагодарить Тенгеля за помощь. Они несли ему в дар Библию, которую купил новый священник на собранные прихожанами деньги. Тенгель также позвал Ирию и Тарию, и было заметно, что он очень тронут этим подарком. В глубине души он спрашивал себя о тайном смысле этого дара. Может, люди хотели напомнить ему, что он должен направить свои мысли в нужное русло? Или они заботились о его душе? А может быть, они просто решили поднести ему то, что считали самым ценным на свете? Тенгель остановился на последнем. Он принимал Библию в подарок, крепко держа за руку Ирию. Только что поправившаяся девушка еще с трудом держалась на ногах. Старшие по возрасту крестьяне от имени всех остальных поблагодарили Тенгеля за заботу и за то, что он своими стараниями приблизил чудо исцеления. Новый священник тоже был среди них и получил свою долю похвал. Тенгель рассказывал о советах своего внука Тарии, которые оказались совершенно правильными и подтвержденными на практике. Силия все это время вытирала слезы и была горда своими родными. Это была поистине великая минута. Борьба с эпидемией чрезвычайно утомила Тенгеля, и он даже провел несколько дней в постели. «Хорошо же иногда отдохнуть», — думалось ему. Особенно для такого старика, как я. Почему я раньше этого не делал? Через окно до него доносился стук топора в аллее. Ари рубил липу, которая внезапно засохла и во время грозы упала поперек аллеи. Это было дерево Шарлотты. Но Тенгель не хотел думать об этой аллее. Когда все страсти и волнения наконец улеглись, Тенгель собрал своих детей и внуков на семейную встречу. Если бы им удалось спасти Шарлотту. И, конечно же, Якоба, хотя тот держался несколько в тени перед энергичной и неутомимой баронессой Мейден. Вместе с ней ушел огромный пласт их общей жизни, и никто теперь не осмеливался произносить вслух ее имя. Рана была еще слишком свежей. Ирия также присутствовала на общей семейной встрече, и это неудивительно, ведь и она стала членом их семьи. Похоже, Силли чувствовала себя без Ирии, как без рук. Девушка была очень чуткой и внимательной, и выполняла любые пожелания Силли. Пришло письмо от Сесилии. Лив прочитала его остальным. Письмо это шло очень долго, и Сесилия ничего еще не знала о трагедии, происшедшей дома. «Дорогие мама и папа», — читала Лив, — «как же я сейчас далеко от Кростенсхольма. Мне было так грустно расставаться с вами. Но вы же знаете свою дочь, которая не привыкла сдаваться. В целом путешествие прошло великолепно, и мои спутники проявляли ко мне самую трогательную заботу. Спасибо маме за лекарство от морской качки, оно мне прекрасно помогло. Я здесь всем понравилась, и в особенности юной графине Стральнингхельм, которая была со мной очень любезна. Расскажите об этом бабушке Шарлотте, она будет рада». В этом месте возникла пауза, и Лив украдкой вытерла глаза платком. «Вчера граф Стральнингхельм представил меня при дворе. Его величество я не видела, но зато познакомилась с госпожой Кирстен. Думаю, что я ей не понравилась. Она смотрела сквозь меня, будто я воздух, и только спросила: «Баронесса Мейден? Она утверждает, что она дворянка? Это действительно так?» Она до сих пор не желает заплатить мне то, что причитается. Словно она и так уже оказала мне слишком великую честь. Но я получаю деньги у нее за спиной. Все говорят, что она невероятно скупа. И сейчас она снова ждет ребенка. Меня здесь ждали две маленькие девочки. Одну из них зовут Анна. За ними я ее должна буду присматривать. Бедные дети». Письмо завершилось описанием того, как роскошен королевский дворец. Пока все обсуждали письмо от Сесилии, Тенгель взял слово. «Вы все, конечно же, слышали предание о людях льда, поэтому я не буду пересказывать его заново». «Прекрасно», — вставил Тронт. «Мы-то знаем его наизусть». Тенгель бросил на мальчика быстрый взгляд. «Вот и хорошо. Однако оказалось, что необходимо снова вернуться к нему. Нам нужно кое-что вспомнить». Тронт пристыженно замолчал. «Итак, речь пойдет о событиях, совершившихся 400 лет тому назад, когда наш предок Тенгель Злой вступил в сделку с дьяволом. Как вам известно, я лично не верю в дьявола, и за наши грехи мы должны отвечать сами, а не кивать на него. Но тот, первый Тенгель, был очень злым человеком, а кроме того, обладал необычайными способностями и знаниями. Этого отрицать невозможно. И вы все знаете, что теперь потомки Тенгеля Злого расплачиваются за оставленное им в наследство зло. Вы убереглись от его влияния, и я рад за вас. Вам также должно быть известно, что он закопал в землю котел с особым отваром, который вызывает дьявола. И до тех пор, пока сосуд лежит в земле, над потомками Тенгеля Злого тяготеет проклятие. Ибо сам он желал, чтобы кто-то из его потомков тоже стал злым и послужил бы дьяволу. Пока этот котел не выроют, мы не свободны от проклятия. Верите вы в это предание или нет, факт остается фактом. Среди нас время от времени появляются не совсем обыкновенные люди». Тари прервал дедушку. «Означает ли это, что в нашем роду может появиться на свет некто, который будет наделен сверхъестественными способностями в сравнении с другими людьми?» «Именно так и есть. Но пока такой человек еще не родился. Но мы знаем и то, что наследство наше составляет не одно лишь зло. Мы обладаем разнообразными знаниями о всевозможных вещах, а также большим количеством древних рецептов и предписаний. Я их передал Тарье, как одному из нас, кто сможет воспользоваться знаниями на пользу других. Ну, а те потомки самого первого Тенгеля, который принадлежит к роду людей льда, сейчас сидят в этой комнате. Это я сам, Лив, Ари, Сунива». Девушка вздрогнула и восхищенными глазами посмотрела на Таральда. Лив быстро сказала: «Отец, ты забыл Сесилию, ее нет с нами сегодня». «Да, действительно, я становлюсь забывчивым». Но с этим никто не согласился. Тенгель продолжал: «Значит, я, Лив, Ари, Сунива, Сесилия и Таральд, а также три сына Ари, Тария, Тронт и Брант». Мальчики встрепенулись, услышав свои имена. Они сидели на скамеечке возле строгой меты. Все трое боготворили дедушку. «Всего 9 человек», — сказал Тенгель. 9, которые носят в себе грозное наследство. Вам повезло, что вы не охвачены злом в вашей жизни. А ведь многие из нашего рода погибли злосчастным образом». Все поняли, что Тенгель сейчас заговорит о главном. «Мы должны делать все, чтобы искоренить в нашем роду это наследие зла. А это означает, что в наш род постоянно должна вливаться свежая кровь. В юности я сам думал, что мне лучше умереть, нежели жениться. Но затем я понял, что это слишком бесчеловечно. Я женился на Силе, которая была не из нашего рода. Лив вышла замуж за Дага, который также не относился к роду людей льда, хотя он и вырос в нашем доме. Наконец, Ари избрал себе Мету родом из Коны. Поэтому, милые дети и внуки, заклинаю вас и приказываю вам всем – никогда в жизни не помышляйте о том, чтобы сочетаться браком с родственниками людей льда. Это приведет к губительным последствиям. И передайте мое повеление дальше вашим детям и внукам». Лицо Таральда сделалось белым, как мел, а Сунива разрыдалась. «Дедушка», — выдавил из себя Таральд, — «теперь, когда вы закончили, я хотел спросить вас об исключении из этого правила. Я даже подумывал о том, чтобы прийти к вам с бабушкой, а также к отцу и с матерью, но вы опередили меня. Я намерен жениться на Суниве». «Это невозможно!» — резко ответил Тенгель, как хлыстом ударил. «Тогда я вообще не женюсь!» «О, Таральд!» — простонала про себя Силия. «Разве ты не видишь, какую боль ты причиняешь своими словами Ирии? Как ты можешь быть таким слепым?» Но сам Таральд никогда не смотрел на Ирию, как на предполагаемую невесту. Ирия же сидела, сжав руки, и думала в отчаянии, только бы мне пережить все это. Тенгель взглянул на Таральда и произнес: «Ты еще так молод, мой мальчик. Ты не раз изменишь свое мнение. Сунива – дочь Суль и внучка моей сестры, поэтому она совершенно не годится тебе в жены. Разве ты сам этого не понимаешь? Вам надо забыть друг друга, вот вам мой совет». Все так же бледный Таральт прошептал еле слышно. «Слишком поздно». В комнате раздались изумленные возгласы. Тенгель шумом вдохнул в себя воздух. «Нет, Тенгель!» — умоляюще воскликнула Силия. Только ей был ведом его гнев. И теперь этот гнев рвался наружу со свирепой силой. Он кинулся к Таральду так, что Силия не успела задержать его. Сунива в страхе спряталась за спиной Дага. Тенгель схватил ошеломленного Таральда и изо всех сил встряхнул его. «Что ты наделал, негодяй? Отвечай, что ты наделал!» «Бабушка, помоги мне!» — в отчаянии закричал Таральд. «Ты же знал об этом!» — не унимался Тенгель. Он напоминал демона, вышедшего прямо из-под земли и убивающего одним своим взглядом. Казалось, он даже вырос в размерах, заняв собой всю комнату, а глаза его загорелись зловещим желтым светом. «Ты ведь знал, что это опасно для жизни, и все равно не удержался!» «Я не держусь за суеверие!» — сопротивлялся Таральд. Он совсем потерял голову. «Идите-ка, дети, поиграйте во дворе», — сказал Ари своим сыновьям. Два младших были перепуганы насмерть, тогда как Тари лишь побледнел и оставался у двери. Даг, наконец, очнулся от цепенения и бросился на помощь своему сыну. «Отец, одумайтесь, что ты делаешь с Таральдом?» Его слова вразумили Тенгеля, и гнев его утих. «Суеверие», — устало проговорил он. «В мире было столько святых, а ты говоришь, что все это суеверие». Присутствующие в комнате облегченно вздохнули, потрясенные тем, что они увидели. «А если бы ты видел мою мать, которая умерла сразу же после того, как произвела на свет такое чудовище, как я, то ты бы больше не говорил о суеверии, Таральд. И если бы ты видел нашу дорогую Соль в трудные для нее моменты, то ты бы наверняка взял свои слова обратно. Так уж ты-то должен помнить Ханну и Гримора. Как же ты не позаботился о том, чтобы предостеречь своего сына?» «Я делал это, отец. И я, и Лив предупредили его, и Суниву». «И ты не послушался их, Таральд?» «Я думал, что они преувеличивают», — в отчаянии ответил этот красивый юноша. «А ты, Сунива», — произнес Василий, — «я ведь говорил о тебе, что вы не заходили так далеко». «Не вините меня в этом», — быстро ответила Сунива. Тенгель вытащил ее из-за спины Дага. «Ну нет, теперь тебе не удастся свалить свои грехи на другого, Сунива», — зло сказал он. Она вскрикнула от страха. «Теперь ты пойдешь со мной, и мы выскоблим плод немедленно!» Он схватил ее за руку и дернул за собой. «Нет!» — в ужасе запричитала Сунива. «Нет, нет, нет! Это мой ребенок от Таральда! Если вы убьете его, то я покончу с собой!» Тенгель остановился. «Ты что же не понимаешь, что если мы не убьем его, то он со временем убьет тебя?» «Я в это верю! Не может такого быть!» В разговор вмешалась Лив. «Отец, ничего такого уже давно не встречалось в нашей семье. Все ваши внуки нормальны. И потом Таральд и Сунива так любят друг друга». «Лив, милая девочка, я не могу взять на себя такую ответственность», — мягко сказал Тенгель. Силия пришла ему на помощь. «Ты должна избавиться от ребенка, Сунива. Я не понимаю тебя, ведь ты дала мне обещание». «Ах, бабушка!» — вырвалась у Сунивы. «Вы такая старая, что не знаете, как может захватить любовь!» «Достаточно! Благодарю тебя, Сунива!» — оборвал ее Тенгель. «Если кто здесь и знает, что такое любовь, так это Силия, моя жена. Мы любим друг друга вот уже 40 лет, и до сих пор мы по-прежнему вместе. Но с тобой дело так не пойдет. Это слишком серьезно. Ты должна расстаться с Таральдом». «В таком случае я покончу с собой!» Выпалила Сунива и схватила со стола нож. Трагическим жестом она поднесла нож к своей груди. «Сунива!» — вскричал Таральд. «О, не тревожься о ней, она только пугает нас», — сказал Тенгель. «Эта девушка ни при каких обстоятельствах не покончит с собой». Сунива выпустила нож из рук, и он со звоном упал на пол. «Обо мне здесь никто не заботится!» — зарыдала она. «Милое дитя!» — сказал Тенгель. Если бы мы не заботились о тебе, то мы не были бы так встревожены в эту трудную минуту. Мы с Таральдом поклялись друг другу вечной любви. Вы не можете принуждать нас нарушать клятву. Таральд тоже продолжал сопротивляться. Дедушка, мы будем так любить нашего ребенка, даже если он будет не похож на других, а уродится в вас. Глаза Тенгеля смягчились, хотя он все еще гневался. Таральд! Остановил его Даг. «Что я такого сказал?» Наконец до него дошел смысл сказанного. «Простите меня, дедушка, я не хотел вас обидеть». «Не беспокойся об этом», — устало ответил Тенгель. «Жизнь Суннивы дороже». Девушка не желала ничего слышать. «Но ведь Таральд и я такие красивые! Ребенок просто не может быть уродом! И потом, мы любим друг друга! Бог не может уготовить нам что-то плохое!» Сили взглянула в сторону Ири. Как должно быть невыносимо для нее выслушивать все эти объяснения в любви между Суннивой и Таральдом. Однако Ирия сидела выпрямившись, с легкой, печальной улыбкой на губах, словно бы ничего не происходило. На самом же деле, новость о предполагаемом ребенке обдала ее словно холодным душем, заставила взглянуть на себя в новом свете. И она пожалела Сунниву. Ирия ведь не знала никого, кто еще, кроме господина Тенгеля, понес на себе следы наказания из-за этого проклятого наследства. Но разве он не лучше многих других? Девушка плохо понимала его безумный страх перед будущим ребенком. Лив произнесла осторожно. «Конечно, я была слишком мала, чтобы хорошо помнить Ханну и Гримора, но, по-моему, с ними дело обстояло не так-то плохо, отец». «Я видел слишком многих представителей нашего рода. Слишком многих». «Но это было так давно. Мне кажется, что я уже слышала подобные разговоры», — пробормотала Сили. Тенгель улыбнулся в ответ на ее слова. «Да, ты права. Когда Сили ждала своего первого ребенка, то мы с ней обсуждали примерно то же. Я хотел избавиться от него, но уступил ее просьбам. Так родилась Лив». «И с матерью все в порядке». Быстро откликнулся Таральд. «Нет никого лучше ее!» Тенгель кивнул. «Те же разговоры велись и тогда, когда Сили носила в себе Ари. В тот раз мне помешало избавиться от ребенка Суль». «Благодарю, Суль», — шепнула Мета. «В нашем роду действительно все объяты ужасом каждый раз, когда должен родиться новый ребенок. Так появились на свет Таральд и Сесилия, а затем трое сыновей Меты. Вы помните, Лив и Мета, как я отговаривал вас от беременности, сознавая всю степень риска?» Обе женщины согласно кивнули. «Но все окончилось благополучно», — продолжал Тенгель. «Свойство людей льда в том, что у них не бывает много детей, а Ари и Мета превзошли всех остальных по количеству потомков». Он умолк и задумался. Было похоже, что он не знал, на что решиться. «И вот», — начала Суннива, — «всякий раз страхи ваши не подтверждались. Все родившиеся дети нормальны и ничем не отличаются от других. Почему же у меня не получится?» «Разве я не говорил об этом? Вы оба слишком близкие родственники. И потом ты не знаешь о тяжких родах Силии. Оба раза она была на краю смерти. Все это слишком серьезно, и она едва не умерла». «Да, но бабушка сама была недостаточно сильной, а я очень сильная». «Ты?» – изумился Тенгель. «Да ты настоящая плакса! Никогда не видел, чтоб ты смогла справиться с чем-нибудь самостоятельно!» Красивое, немного кукольное личико Суннивы снова сморщилось, и слезы набежали на глаза. «Никто меня не понимает!» Таральд кинулся к ней и утер слезы. «Я понимаю тебя, Суннива, ты ведь знаешь об этом!» Тенгель тяжело вздохнул. «Что скажут другие? Ты, Сили, Даг, Лив, Ари, Мета... Я устал объяснять одно и то же». «Я согласна с тобой», — ответила Сили. «Но это несправедливо!» — выкрикнула Суннива. «Бабушка сохранила себе обоих детей, а мне нельзя иметь даже одного!» Тари, о котором все успели забыть, тоже вступил в разговор. «Тенгель прав, Суннива. Если в роду есть изъян, то близкие родственники не должны вступать в брак друг с другом, ибо родовой изъян унаследуют и их дети. Ты, Даг». Повернулся к нему Тенгель, не обращая никакого внимания на возражение Суннивы. «Я не знаю. Я пока сомневаюсь». «До сих пор все шло так хорошо», — проговорил Лив. Ари присоединился к ней. «У нас у всех нормальные дети». Мета была согласна с Ари, впрочем, как всегда. Влюбленные с облегчением вздохнули. Тенгель опустился на стул рядом с Сили, он выглядел неимоверно усталым. «Они заблуждаются», — думал он. «Родился так и один с проклятым наследством. Совсем недавно я заметил этот желтый кошачий блеск в его глазах. Меня в этом не обмануть. Проклятие настигло одного из моих внуков». И он решил, плод нужно уничтожить. Он даст Суниве одно снадобье так, чтобы она ничего не заметила. На этот раз никто не остановит его, ведь Суль больше нет в живых. Однако при воспоминании о Суль у него мелькнула и другая мысль. Тогда сама Суль пыталась избавиться от этой Сунивы, еще не родившейся. Но ей не удалось сделать этого. Даже Суль, которая знала так же много, как и он сам. Он не питал никаких иллюзий насчет Суль. Он был уверен, что у нее были любовники, и она, скорее всего, избавлялась от нежелательной беременности. Но именно этот ребенок имел слишком сильную волю к жизни. «Делайте, что хотите», — тусклым голосом произнес Тенгель. «Но при первых же признаках неблагополучия Сунива я избавлю ее от этого плода». Все были согласны. Влюбленные бросились друг другу в объятия. Ирия тоже улыбалась, но глаза ее потемнели от горечи и одиночества. Несмотря на это, она все равно радовалась вместе со всеми. Тенгель встал и поднялся к себе в спальню. «Надо скорее справить свадьбу», — сказал он на прощание. Силия последовала за ним. Она с трудом поднималась вверх по лестнице. Он подождал ее, чтобы помочь. «Может, нам перебраться в комнату на первом этаже, Силия? Тогда не нужно будет подниматься по лестнице». «Нет, мне будет больно осознавать свое поражение. И потом, когда мне станет лучше, снова придется перебираться наверх». «Ты права», — поддержал он ее, стараясь говорить как можно естественнее. «Подумать только, Тенгель», — сказала она ему, опускаясь на край постели. «У нас скоро будет праправнук, а значит, на наших глазах живут 7 поколений». «Разве это так?» «Конечно же, я еще застала мать моей бабушки, значит, уже есть 3 поколения». Я сама принадлежу к 4-му, и после меня уже 3 поколения потомков, дети, внуки и дети внуков. Да, ты права, какая же долгая жизнь. Тогда я поведаю тебе кое о чем. На моих глазах прошли целых 8 поколений, ибо я успел увидеть бабушку моей бабушки. Это была поистине старая ведьма. Ты ведь знаешь, что те, кого затронуло проклятие в роду людей льда, доживали до весьма преклонных лет. Но зато я никогда не видел собственной матери. Затем он уложил Силию в постель, дал ей отвара из трав, чтобы она уснула. Сам он стоял и молча смотрел на спящую жену. Сердце в его груди ощущалось, как свинец. «Я могу помочь другим», — думал он. «И я помог сотням людей, а может, тысячам. Но той, которую я люблю больше жизни, я не могу помочь ничем, совершенно ничем. Когда она умрет, я не проживу без нее». В аллее шумели липы. Он видел их из окна. Липа Силии начал увидать. Ари знает об этом, и Тарий заметил это вчера. Я просил их молчать. Тенгель тяжело вздохнул. «Я знаю, что это за болезнь. Скоро придется ампутировать ногу до колена, чтобы гангрена не распространилась выше. У меня нет никакого лекарства для Силии. Только мои руки еще приносят ей облегчение. Но потом и они будут помогать лишь на некоторое время в течение дня. И скоро наступит тот час, когда даже сильные лекарства не смогут унять боль в ноге». Какой же несправедливой представляется иногда жизнь. Силия заметила, что на самом деле Лив и Дак желали иного будущего для своего единственного сына. Хотя, разумеется, они всегда хорошо относились к Сунниве. Но дело было даже не в том, что юноше следовало бы учиться. Он был землевладельцем и готовил себя к этому будущему. А кроме того, он был бароном, и это обязывало. Родители Таральда вовсе не слыли снобами. Нет, они просто сомневались в том, что Сунива сумеет быть достойной хозяйкой в Гростенсхольме. Итак, как бы там ни было, но Сили обратила внимание на их недовольство. И потому она встала на сторону Сунивы, несмотря на то, что сама была, в общем-то, согласна с Лив и Дагом. Ей было жаль эту одинокую девушку, и ей хотелось показать Суниве, что ее здесь любят. Ей ведь никогда не доставало уверенности в этом. Силья вела себя особенно ласково с Сунивой все это время, после того, как семейный гнев обрушился на головы молодых влюбленных. Таральт справлялся со своими проблемами самостоятельно. Его не надо было особенно жалеть. Родственники решили, что следует ограничиться скромной, тихой свадьбой в кругу самых близких. Однако Сунива жаждала пригласить множество гостей, и после известных сомнений и колебаний все вновь решили уступить ей. Конечно же, не забыли пригласить и Ирию, хотя она вежливо отказалась, сославшись на то, что ей нужно помочь по дому в Айкибю. «Я хорошо понимаю тебя», — сказала ей на это Силия, когда Ирия в очередной раз пришла позаботиться о ней. «Да, госпожа Силия, что же поделать? Вы знаете, каково мне теперь?» «Да, но я ничего тебе не скажу». «Спасибо вам. Однажды я подумала, что преодолела в себе это чувство, когда они говорили о предполагаемом ребенке. Но после этого стало только хуже. Когда он смотрит на меня своими темными глазами и улыбается мне так, словно я для него что-то значу, то сердце у меня замирает от счастья». «Да, все это было мне знакомо в юные годы», — улыбнулась Силе, когда я была безнадежно влюблена в Тенгеля. «Так что вы понимаете, что мне вовсе не пристало сидеть и лить слезы на свадьбе у молодых. Я знаю, что он никогда не видел во мне будущую свою жену, но ведь сердце такое глупое». «Ты права, девочка», — похлопала Силия по ее плечу. «Сердце редко слушается голоса разума, так уж оно устроено». Баронесса Мейден попросила меня с Сунивой быть как можно чаще во время ее беременности. Устало продолжала Ирия. «Я, конечно же, согласилась, ведь мы с Сунивой и Таральдой всегда были хорошими друзьями. Но мне страшно за себя. Мое бедное сердце не выдержит этого. Подумайте только, а вдруг я расплачусь?» Сили никак не ожидала, что баронесса Мейден — это ее собственная дочь Лив. «Если тебе будет слишком тяжело, то сошлись на меня. Скажи им, что я нуждаюсь в твоей помощи». «Благодарю вас, госпожа Сили. Конечно же, я очень хотела бы помочь нашей милой Сунниве. И, похоже, она очень рассчитывает на меня». «Этого и следовало ожидать», — ответила Силия. «Ведь ты такая добрая душа, Ирия. Тенгель так любит тебя». «Это правда?» — вспыхнула Ирия. «Разумеется. Я даже хотела бы...» «Нет, этого говорить не следует». «Что именно?» «Нет, нет, это не так. Мы очень рады Сунниве». Ирия была не так глупа, чтобы не понять недомолвки Силии, и девушка поспешила отвернуться, чтобы скрыть выражение своего лица. «Я боролась с собой и пыталась победить в себе это чувство», — сказала она. «Так глупо, что я краснею и меняюсь в лице, как только увижу Таральда, влюбленного совсем в другую девушку, который, к тому же, собирается жениться на ней и уже является отцом ее ребенка, который, простите меня за откровенность, покоится на ее руке по ночам. Я никогда не предполагала, что окажусь настолько неразумной. О, госпожа Силия! Я даже пыталась обратить внимание на других парней, независимо от своего желания. Но сердце мое противится этому, и я начинаю сама себя ненавидеть». «Милая Ирия», — растроганно проговорила Силия, глядя на взволнованную девушку. «Главное в том, что ты слишком хороша для такого повесы, как мой собственный внук. Что же нам обеим делать дальше?» «Не знаю, что и придумать», — ответила Ирия. «Но то, что я слишком хороша для Таральда... Нет, это неправда. Никто не достоин его». «Нет, не преувеличивай его достоинств, Ирия. Если говорить правду, то он из Сунива, из тех, кто больше всего тревожит меня». «Они просто еще очень молоды». «Но ведь и ты также молода». «Вы считаете, что я умнее их?» — заулыбалась Ирия. Силия улыбнулась ей в ответ. Сунива легко переносила беременность. Иногда ей бывало тяжело, но она скрывала свое состояние от других. Она категорически отказывалась принимать какие бы то ни было лекарства из опасения, что Тенгель повредит ее будущему ребенку, и втайне от окружающих свалила всю работу на Ирию, которая практически жила в Гростенсхольме всю зиму и весну. И так как Сунива бездельничала целыми днями, то она, разумеется, выглядела свежей и здоровой. А затем случилось то, чего больше всего боялся Тенгель. Снадобье, которое он все же подмешал Сунниве в еду и которое должно было убить плод, не подействовало. Суннива и сама победила все ухищрения своей матери, появившись на свет, хотя для Суль она была нежеланным ребенком. И теперь казалось, что ее собственный ребенок с такой же жаждой жизни превозмогает любые обстоятельства. Тенгель ничего не мог с этим поделать. Ему оставалось только ждать и надеяться. Конец пятой главы. Глава шестая. Сесилия молча сидела в своей спальне в одном из многочисленных дворцов короля Дании, Фредериксборге, и непонимающе перечитывала письмо от матери. Бабушка и дедушка умерли, и она не успела повидать их. Дорогая бабушка Шарлотта, всегда такая жизнерадостная и деятельная. Невозможно представить себе, что она умерла. Сесилия ощутила всю невосполнимость утраты, и пустота давила на сердце. Но это было правдой, и жестокое известие не оставляло никаких надежд. Она неотвязно думала об умерших. А дедушка Якоб? Сесилия знала, что он был ей не родным, и все же он очень много значил в жизни своих внуков. И Сесилия сама часто спрашивала у него совета и искала поддержки. Якоб всегда был такой большой, надежный и добрый. Часто люди не очень-то замечали его, он постоянно находился как бы в тени своей неутомимой жены. Однако в самих семейных делах Якоб решал многие вопросы, и усадьба Гростенсхольм была многим ему обязана. Пока он управлял имением, все жили в достатке и ни в чем не испытывали нужды. Он всегда с удовольствием занимался хозяйственными делами, и благодаря его трудолюбию все в усадьбе шло как по маслу. И вот он умер. Отец, оказывается, тоже был болен, да и Ирия заразилась чумой. Но они оба выжили. «Какое счастье, что ты уехала из дома», — писала мать. «Хотя, в общем-то, эпидемия не представляла для тебя особой опасности, ибо мы, люди льда, всегда выживали». Сесилию внезапно охватила жгучая тоска по дому. Это повторяется все чаще. Жизнь в Дании оказалась совсем не той, что она себе представляла. Она почти никуда не выходила из большого королевского дворца. Ранние зимние сумерки медленно сгущались над леденяще серым островом Зеландии. Многие вечера девушка проводила, сжавшись в комочек, в кресле у камина. Она была совсем одна в этой части дворца. И только две малышки спали рядом по соседству с ее комнатой. Королевская прислуга находилась в другом крыле. В этот вечер госпожа Кирстен давала бал, и там собрались все придворные и гости. Короля Кристиана во дворце не было. Комната Сесилии была обставлена тяжелой парадной мебелью в стиле Ренессанса. Повсюду темное, поблескивающее дерево. Слуги говорили, что в этой части дворца водятся привидения. «Приятная компания», — с иронией думала Сесилия. Ее это смешило, но все же она боялась оставаться одна. А теперь, когда пришло письмо с печальным известием о смерти двух близких людей, Сесилия и вовсе пала духом. Те обязанности, которые она исполняла во дворце, тоже оказались ей совсем не по вкусу. Столкновения с прислугой происходили каждый день. Да и с самой госпожой Кирстен разговаривать было нелегко. Она была всего на 3 года старше Сесилии и в высшей степени надменна. И худшее состояло в том, что с маленькой Анной Катариной обходились слишком сурово. Сколько раз Сесилии приходилось утешать бедного ребенка. Софи Элизабет была младшей, и ее не пороли. Но Сесилия опасалась, что как только девочка подрастет, то дело дойдет и до нее тоже. Сама Сесилия никогда не видела подобных жестокостей в родительском доме. Да еще чтоб пороли таких малышей. Разве можно наказывать 3-летнего ребенка? Сесилия постоянно вставала на защиту детей, но окружающие смотрели на нее с непониманием. Ко дворцу подъезжали кареты, и часть приглашенных отправлялась с бала домой. Похоже, что праздник окончился, однако гул голосов еще доносился из большой залы внизу. Сесилия все сидела в своем кресле. Она погрузилась в воспоминания о своем доме и об ушедших из жизни, ничего не замечая вокруг. Новости из усадьбы не выходили у нее из головы. «Так значит, Таральт и Суннива поженились?» Эта мысль несколько раздражала ее. Разве они не понимают, что они наделали? Или же это просто безумство молодости и юношеской страсти? Ведь они знали только друг друга и не общались с другими сверстниками. Сесилия еще ничего не знала об ожидаемом ребенке. Лив предусмотрительно не написала об этом. Пока еще нет. В коридоре послышались голоса. Дверь комнаты распахнулась, и вошел человек. Сперва он не заметил Сесилию. Бросив свой плащ, он шагнул к камину. И только тогда увидел девушку, сидящую в кресле. «Прошу простить меня!» — ошеломленно произнес он. «Я не знал, что в комнате кто-то есть». Сесилия поспешно накинула шаль на плечи, а она не нашлась, что ответить, так как неожиданный визит смутил ее. Незнакомый мужчина подхватил свой плащ и повернулся к двери. «Простите, мне показалось, что эту комнату отвели для меня. А вы что-то печальны. У вас что-то случилось?» Его голос был таким дружелюбным, что Сесилия слабо улыбнулась в ответ. «Да», — сухо произнесла она, — «у меня умерли бабушка с дедушкой, и я больше их никогда не увижу». Он подошел поближе. «Я сожалею», — проговорил он с огорчением. «Не могу ли я вам чем-то помочь?» Сесилия высказалась, как всегда, прямо и без обиняков. «Пожалуйста, посидите со мной немного и скажите мне, что в жизни еще осталась радость. О нет, не слушайте меня. Это ребяческие просьбы». «Нет, что вы!» Мягко и дружески возразил он и попросил разрешения сесть в другое кресло, стоявшее у камина. «Я хорошо понимаю вас. Мне так самому иногда не достает кого-то, кто бы поговорил со мной и утешил бы меня». «Вам?» В изумлении взглянула на него Сесилия. «Но вы выглядите так, словно у вас есть все». Внешне он был очень привлекательным. Примерно 30 лет, подумала она. У него были темные волосы до плеч и ясный открытый лоб. Было что-то благородное и чистое в его лице. Однако карие глаза смотрели печально, и можно было бы заметить горькую складку вокруг рта. Одет он был необычайно изысканно. Конечно же, он был на балу среди прочих гостей и поэтому нарядился в свои лучшие одежды. «У меня есть все». Он слегка усмехнулся, и голос его звучал невесело. «Да, можно иметь все и ничего. Нет, простите меня, я не о том. Мое имя Александр Паладин. Я состою на службе у короля, капитан королевской лейб-гвардии. Мой дед был герцогом Шварцбурга, а я всего лишь навсего граф пограничной области. Пустой титул, безо всякого реального достоинства». «Паладин? Не означает ли это рыцарь?» Его лицо вспыхнуло улыбкой. «Да, это действительно так. Но я последний в роду, и поэтому имя наше, скорее всего, совсем исчезнет». «Это вовсе не обязательно», — подумала Сесилия, но ничего не сказала. «Меня зовут Сесилия. Я дочь барона Дага Кристиана Мейдена», — ответила она. «Вы норвежка?» «Да, я воспитываю королевских детей». «Вот как!» Медленно протянул он и откинулся в кресле. «Вы та самая девушка, которая спорит со всеми по поводу их воспитания. А вы храбры, ведь Кирстен скоро сделает из своих дочерей рубленый шницель». «Мне не нравится, когда невинных детей наказывают розгами». «Вы правы», — в задумчивости произнес он. «Телесное наказание может оставить глубокие раны в душе». Сесилия пристально посмотрела на него, но он продолжал думать о своем. Затем проговорил. «Теперь я понимаю, почему вы выглядите такой печальной. И еще это письмо у вас в руке. Это оно так повлияло на ваше настроение сегодня?» «Именно так и есть. Я уже говорила вам, что потеряла близких людей. Мои бабушка с дедушкой умерли от чумы. Я понимаю, что все люди в конце концов умирают, но они оба так много значили для меня. Несмотря на свой возраст, они были такими деятельными и жизнерадостными». «Я понимаю вас. Такие люди доставляют радость окружающим». «Это так!» — с живостью подхватила она. «Все мои родственники таковы, И если бы вы встретились с ними, то убедились бы в этом сами. А какие чудесные у меня родители!» «Но отчего же вы тогда так печальны?» Снова спросил он, и ее оживление вмиг угасло. Сесилия всплеснула руками. «Это из-за того, что все произошло одновременно. Письмо об их смерти, сложности с детьми здесь, во дворце, нежелание разговаривать с кем-либо, кроме детей. И эта ужасная погода за окном, мрачная, суровая обстановка. Но прежде всего, одиночество. Как все это далеко от моего светлого и счастливого дома. А я не ценила его, когда жила в нем». «Вашему возрасту это свойственно». «Да, пожалуй, что так. Меня постоянно тянет назад, домой. Но это выглядело бы поражением. И потом, королевские дети нуждаются во мне». «Непременно», — подхватил он. «Оставайтесь, я мог бы поддержать вас здесь. Конечно, я вряд ли сумею повлиять на госпожу Кирстен, но король прислушается ко мне». «Я очень благодарна вам», — растроганно проговорила Сесилия. «Но вы сами что-то невеселы. Может, и я могу помочь вам». «Вы наблюдательны», — ответил он задумчиво и вздохнул. «Но помочь мне нет, вы не можете. Вся моя жизнь висит на волоске, милая фрейкин Сесилия». Из того, что он сказал, она поняла, что он серьезно болен. «Как жаль, ведь он такой прекрасный человек», — подумала она. «Я так рад, что встретился с вами», — вновь улыбнулся он. «Но мне жаль, что я вас огорчаю своими словами». «Ну, во-первых, вы ни слова не сказали мне о своих огорчениях, а во-вторых, с вами я забыла о собственных печалях», — возразила Сесилия. «Могу ли я предложить вам бокал вина?» «Нет, благодарю. Я достаточно выпил сегодня на балу, и это мне не на пользу». «Простите, что я спрашиваю вас об этом. Вы больны, граф?» Он поднялся, легко коснулся ее щеки и все так же печально заглянул ей в глаза. «Спокойной ночи, милая норвежская девушка. Спасибо вам за нашу беседу». «Я не обидела вас?» — быстро спросила Сесилия. «Нет, что вы!» — ответил он и снова окинул ее взглядом. «Напротив, я испытываю к вам глубокую симпатию и доверие. Заботьтесь же получше о королевских детях. И помните, что я поддержу вас в трудную минуту». Он ушел. Она услышала, как его шаги удаляются по коридору. Сесилия легла в постель. Ее собственные горести отступили куда-то далеко, и она долго лежала молча, прежде чем заснуть. Ари шел по Линде аллее, поглядывая на небо. Июньское солнышко припекало все больше. Было воскресенье, и в воздухе, похоже, пахло грозой. Маленькие лоскутки возделанной земли уже колосились. Скорее всего, буря не погубит урожай. Ари надеялся, что сможет просушить зерно после ненастья. «Собирается гроза. Нам нужно успеть домой», — сказал он своим сыновьям, которые шли рядом. Младший, Брандт, прилежно слушал наставления отца в земледелии, тогда как средний, Тронт, рвал цветы, бегал кругами. В общем, больше был занят собой. Тарии с ними не было. Он никогда особенно не тянулся к сельскому хозяйству. Его мысли были заняты другим. Он собирался отправиться осенью в Осло, в пасторскую школу. Другого выбора у него не было, а призвание священника считалось самым благородным в приходе. Однако Тария не собирался стать священником. Школа эта была для него лишь ступенькой к университету в Тюбингене, где он действительно хотел чему-нибудь научиться. Там блистал его кумир Иоганн Кеплер, и, может, Тария посчастливится встретить однажды великого математика и астронома. Жители Линди-Аллеи вечно были как бельмо на глазу для прежнего священника, умершего в эпидемии чумы. Он был слишком глупым, ограниченным. Его раздражало, что в приходе есть еще кто-то, кто умеет читать и писать. Словно это преуменьшало его вес среди прихожан. Нотариус, барон Дак Мейден, был грамотным, но это расценивал священником как само собой разумеющееся. Но женщины! Мать нотариуса, баронесса Шарлотта, обучала грамоте всех подряд. Немыслимо! Если бы это было в его власти, священник сжег бы ее на костре, как ведьму. Но ему мешал господин Тенгель. Эти знатные господа из Акерсхюса, которых он лечил, не терпели, когда кто-то обижал его семью. И все их дети, и внуки, которые владеют такими знаниями, что недоступны простым людям. И эти сопляки знают больше самого священника. Священник так страдал от одной этой мысли, что нажил себе язву желудка. Но с новым, молодым священником отношения складывались совершенно иначе. Он был очень приветлив и дружелюбен. Звали его Мартин. А это значит, что как священник он стал господином Мартиниусом после того, как его рукоположили в знаменитом соборе в Нидаросе, как в то время назывался Тронхейм. Пока Мартин учился, он помогал прежнему священнику в приходской церкви Грастенсхольма, а теперь и сам вернулся в этот же приход. Эпидемия чумы унесла много жизней среди священства, ибо большинство из них, в отличие от уклончивого священника из Гростенсхольма, преданно ухаживали за больными, заботясь о попечении их душ. Господин Мартиниус не забывал, что именно Тенгель со своим внуком Тари спасли его жизнь. И даже невзирая на то, что сам Тенгель не посещал церковь и не проявлял интереса к религии, между ним и священником возникла дружба. Когда Ари с мальчиками приблизился к господскому дому, то нашли его опустевшим. Они поднялись к Силе, весь день пролежавшие в постели. «А где же все?» «Если под словом «все» ты понимаешь своего отца, так он в Гростенсхольме», — ответила Силе. «Похоже, скоро у Сунивы появится малыш». «Вот как, уже пришло время», — пробормотал Ари, и внезапно его охватило то волнение, которое возникало всякий раз, когда в их семье рождался новый ребенок. «А где же тогда Тари? Он ведь был дома». «А как ты думаешь? Он не разлучен со своим дедушкой, особенно когда дело касается медицинских случаев». «Вы рады, матушка?» «Еще бы. Сунива так прекрасно справилась с беременностью, а она все время была здорова. И когда я вспоминаю, в каких муках я родила Лив, то я просто уверена, что теперь все будет хорошо. Это мой первый правнук. Подумать только». «Ну, конечно же, все будет хорошо». «Я уверена, что все обойдется», — спокойно проговорила Силия. «Ибо Ханна сказала мне однажды, что у меня в жизни будет только одно большое горе. И та боль, которую я испытала при смерти Суль, была так тяжела, что ничто уже не может быть хуже. Так что с Сунивой все обойдется». «Да, разумеется, это так. Но так ли необходимо присутствовать при родах Тарии? Ведь мальчику только 14 лет. Зачем ему это?» «Тария, мальчик необычный, ты знаешь это. Он очень интересуется наукой, и для него это чисто клинический случай. Он потихоньку накапливает себе практический опыт». Ари посмотрел в окно. «Старик 73 лет и 14-летний мальчуган. Вот уж действительно хорошую помощь получит Сунива». «Эта помощь будет лучше, нежели ты думаешь. Там еще Лив, и Ирия, и повивальная бабка, за которой послал Тенгель. Сунива в надежных руках». «Вы послали за священником?» «Для чего?» — спросила Силия. «Я подумал, что следовало бы благословить новорожденного», — быстро ответил Ари. «Нет, они позовут священника потом, для того, чтобы окрестить младенца». «Ой, как давит на меня этот предгрозовой воздух!» «Действительно, просто дышать нечем. Собирается сильная гроза». «Нет, только не это. Я боюсь грозы. Словно в ненастье негде укрыться, негде спрятаться от бури. И так страшно бывает». «Вас когда-нибудь заставала гроза, матушка?» — улыбнулся Ари. «Нет, но никогда не знаешь, что с тобой произойдет в будущем». «Уверяю вас, что в Линде-Аллее совершенно безопасно. тогда как Гростенсхольм стоит на более высоком месте. Будем надеяться, что с ними ничего не случится. Все с тем же испугом проговорила Силия. Конечно! Незаметно улыбнулся Ари. Мать была так наивна в своем страхе перед явлением природы. И это несмотря на весь свой жизненный опыт, знания и мудрость. Ее страх был умилителен. Было немного непривычно думать о том, что его племянница скоро станет матерью. Как же быстро мчатся годы. Сам Ари ничуть не изменился. Он был все таким же спокойным, мирным и надежным в свои 35 лет. Он радовался своим сыновьям и Мете, хотя она иногда и раздражала его своей бестолковостью, а также тем, что слишком много хлопотала по хозяйству. Но она всегда была верна ему, и было таким счастьем возвращаться домой после тяжелого дня. На старшего сына, Тария, отец всегда взирал с изумлением. Он никак не мог взять в толк, как это они произвели на свет столь умное и рано созревшее создание. Тарий был гораздо больше любимчиком дедушки Тенгеля, чем своих родителей. «Ты не подашь мне шаль, Ари?» — попросила Силия. «Что-то разболелись у меня суставы сегодня. Будет гроза, непременно». «Да, ревматизм не дает покоя», — согласился Ари, который, тем не менее, один из немногих догадывался, что болезнь матери намного серьезнее, чем простой ревматизм. Тенгель ничем не мог ей помочь. Он боялся оперировать, подозревая, что это только ускорит смерть жены. Ему оставалось лишь бессильно следить за тем, как болезнь развивается все дальше и дальше. И каждый день он просыпался с надеждой на чудо. Силия натянула на себя шаль. Она была поглощена мыслями о происходящем в Гростенсхольме. Накануне она разговаривала с Ирией. «Я слышала, что Лив и Сунива попросила тебя присутствовать при родах», — полюбопытствовала Силия. «Как ты справишься?» Ирия помедлила, прежде чем ответить. «Сказать вам об одной тайне, госпожа Силия. Вчера я повстречала одного парня из хутора Хелли, и он спросил меня, не может ли он посвататься ко мне. Вы понимаете, что это значит для меня?» «Конечно же», — улыбнулась девушке Силия, — «ко мне тоже сватались в ранней молодости. И что же ты ответила?» «Для меня это было так внезапно, и я сказала, что должна подумать. Он был очень мил». Все сказанное от начала до конца было ложью. Все это Ирия придумала. Но она понимала, что госпожа Силия беспокоится о ней, и ей не хотелось волновать ее понапрасну, ведь Силия была очень больна. «Но ты все равно придешь, чтобы помочь?» — все продолжала спрашивать Силия. «Конечно. Хотя мне больно видеть Таральда. Но я думаю, что я уже преодолела свои чувства к нему. Поэтому я пообещала Суниве, что приду». «Как ты добра, моя девочка! Сунива очень нуждается в твоей помощи. Поверь мне». Да, Ирия знала об этом. Правда, иногда ей казалось, что Сунива догадывается о ее любви к Таральду. Иногда она жестоко ранила Ирию тем, что пыталась слишком явно показать девушке, как она счастлива в замужестве, или же старалась унизить Ирию в присутствии Таральда. Но Ирия все никак не верила, что Сунива может быть злой по натуре. Она была просто бездумной. А как же быть с любовью Ирии к Таральду? Во всяком случае, она была не смертельной. Ирия ненавидела себя за это чувство, но не пыталась избавиться от него. Над Гростенсхольмом сгустились сумерки. Они были темнее, чем обычно. Зловещие из-за ненастья на дворе. Разразилась буря. Лив находилась в комнате, где лежала Сунива, и постоянно возвращалась в мыслях к высокой башне усадьбы, которая будто нарочно была подставлена под удары молнии. Даг и Таральд, которые тоже были здесь, с тревогой думали о разразившейся буре. Они все неимоверно устали, отдежурив у постели Сунивы целый день. И больше всех устала, конечно же, сама Сунива. Из ее воспаленных глаз непроизвольно катились слезы, она выдохлась от тяжелых и мучительных схваток. Даг и Таральд вышли из комнаты, так как Сунива теперь уже скоро должна была родить. Но болезненные схватки все продолжались, а результата так и не было. Суннива сжимала руку Лив в совершенном отчаянии, а Ири утирала пот с ее лба. Было бы преувеличением утверждать, что Суннива вела себя мужественно и достойно переносила боль. Однако боль эта продолжалась уже целый день, и силы окончательно оставили роженицу. Тенгель думал о худшем, и повивальная бабка тоже взирала на происходящее с непониманием. Она не знала, что и думать. Ребенку давно уже следовало появиться на свет. И только Тария с интересом продолжал наблюдать за происходящим. Раньше он присутствовал только в хлеву, следя за животными, но теперь впервые видел роды женщины. А гроза все приближалась, и небо совсем почернело от туч. В комнате стало трудно дышать. «Когда же придет конец?» — жалобно стонала Суннива. «Вы не представляете себе, как я страдаю!» Никто вокруг даже не отвечал ей. Она стонала так многие часы подряд. Но вот она опять тяжело вздохнула и испустила пронзительный крик, будто ее резанули ножом. Стоящий рядом Тенгель в ужасе отшатнулся. «Выйди отсюда, Тария! Выйди немедленно!» «Но я хотел...» «Выйди вон!» Обиженный Тария направился к двери, за которой уже сидели в ожидании двое мужчин. В дверях он снова обернулся, тогда как все остальные в беспокойстве сгрудились над Суннивой, которая кричала беспрерывно, совершенно обезумев от боли. Выкрики Лив и Ири почти были не слышны из-за воплей Суннивы. Трое мужчин за дверью сидели, окаменев от ужаса, и прислушивались к тому, что происходит в комнате. Из-за двери по-прежнему доносились пронзительные крики Суннивы, команды Тенгеля и звуки шагов. Испуганные выкрики смешивались в один беспорядочный гул. В дверях показалось страдающее лицо Ирии. Она была белая, как мел, и ее платье было забрызгано кровью. «Зовите скорее священника!» «Я побегу за ним!» Выдохнул Дак и ощутил страх, словно его ударили ножом. «Боже!» Выдавил Таральд. «Я войду туда!» Тария преградил ему дорогу. «Нет, этого нельзя делать! Недаром дедушка выслал меня оттуда!» Лицо Таральда исказилось от боли. «Суннива!» Прошептал он. Внезапно послышался страшный, пронзительный вопль, перекрывший все остальные звуки. Последний, предсмертный вопль. И сразу же, вслед за этим, в комнате воцарилась гробовая тишина. Тенгель вдруг заметил, что у него потемнело в глазах. Он вздохнул поглубже и вытер глаза, чтобы их не туманили набежавшие слезы. Он оглядел присутствующих. Лив дрожала всем телом, и лицо ее было посеревшим от переживаний. Ирия горько плакала, прислонившись к стене. Повивальная бабка опустилась на стул, не в силах больше стоять. В постели лежала Суннива, мертвая, истерзанная Суннива. А в колыбели, приготовленной заранее, никто и не заметил, как тихо отворилась дверь, и в комнату вошел Таральд. «Все уже закончилось? Все уже окончилось?» — спросил он дрожащим голосом, пытаясь улыбнуться. Лив натянула на Сунниву простыню. Однако она не могла скрыть следы крови, которые виднелись по всей комнате. «А она спит?» — снова спросил Таральд неуверенным голосом. Этот вопрос был столь бессмысленен, и всем было ясно, что Таральд в отчаянии пытается зацепиться хоть за что-то похожее на надежду. Кто же спит с таким выражением страха и боли на лице? Ему никто не ответил, и никто не попытался остановить его, когда он направился к колыбели. Тенгель испугался, когда увидел младенца. Он просто застыл на месте, вроде соляного столба. И взгляд его померк от ужаса и безысходности. Никто также не заметил, как в комнату проскользнул Тария. Наконец Таральт очнулся. Его невидящий взгляд блуждал по комнате. Снова упал на Сунниву. И несчастный наконец понял, каким сном уснула его жена. Он издал слабый звук, нечто вроде полузадушенного вопля, и бросился вон из комнаты, из дома, со двора, в лес, и долго бежал, пока не остановился, задыхаясь от ужаса. Глаза Тенгеля выражали лишь страдания. Он положил руку на плечо Тарии. Мальчик стоял около колыбели и смотрел на новорожденного. Когда Тария наконец заговорил, то голос его был спокойным и уверенным. «Бедный ребенок», — проговорил он, смягчив отчасти ту реакцию, которая единодушно возникла у перепуганных людей, находившихся рядом. «Да», — сказал Тенгель тихо. Глаза малыша были закрыты. Он не кричал, лишь двигал ручками и ножками. У него были огромные плечи, почти как у самого Тенгеля. Похоже было, что голова сидела прямо на плечах, а шеи не было вовсе. Руки, длинные, как у обезьяны, завершали эту неприглядную картину. Черные, как уголь, волосы покрывали почти все тело новорожденного. А лицо? Тарья и те, кто ни разу в жизни не видели Ханну или Гримора, просто не верили своим глазам. Они не могли даже представить себе что-то более отталкивающее. Лив помнила этих родственников, но чудовище, лежавшее в колыбели, было неизмеримо уродливее их. И все же Лив вдруг почувствовал прилив жалости к несчастному созданию. Пришел священник. Тенгель вывел их с Дагом из комнаты и объяснил, что произошло. Даг изменился в лице. «Господин Мартиниус, не совершите ли вы прямо сейчас крещение младенца? И прочитайте молитву над несчастной матерью». «Конечно же». И они вошли в комнату. Медленно приходили они в себя, после того, как взглянули на новорожденного. Хотя Тенгель и постарался приготовить их к этому заранее. Даг был, пожалуй, единственным из всех, кто еще хорошо помнил Ханну и Гримора. За исключением, конечно же, Тенгеля. И он один понимал, какое мрачное будущее уготовано этому созданию, лежащему сейчас в колыбели. «Как вы назовете младенца?» — спросил священник с глубоким участием. «Его отца здесь нет», — ответил Даг и с трудом проглотил комок в горле. «Но я хотел бы предложить ему имя Коль Грим. А Таральда мы спросим после». Священник согласился с ним. Все решили, что имя Коль Грим вполне подходящее. Грим означало ужасный, гадкий, а Коль — уголь, ибо малыш был чернее угля. «А какое же у него будет второе имя?» — полюбопытствовал Лив. «Я хочу предложить свой вариант». «Что именно?» «Пусть его называют Желанный». Ирия снова разрыдалась. Лив сама едва удерживалась от слез. «Пусть будет по-вашему», — сказал господин Мартиниус. Так ребенка окрестили, и он стал отныне Коль Грим Желанный. Но во время крещения произошло нечто непредвиденное. Младенца держала на руках Лив. Она вынуждена была сесть, так как падала от усталости. И в этот момент младенец открыл глаза. Все невольно вскрикнули. На Лив смотрели желто-зеленые, кошачьи глаза. И она подумала про себя, что это настолько страшно, что она никогда не посмеет назвать малыша своим внуком. Она думала, как может только что родившийся младенец выглядеть таким злобным. Неужели это возможно? Тенгель заметил взгляд младенца. Его охватил страх, и он ощутил безмерную усталость во всем теле. Он вспомнил собственное детство. Неужели и этому ребенку суждено вынести те страдания, которые вынес он сам? После того, как позаботились о бездыханном теле Сунивы, Тенгель подошел к Тарии. «Тебе известно, что я отдал в твое распоряжение все рецепты и лекарства, которые издавна хранил род людей льда. И я сообщил об этом Лив и Дагу, а также твоему отцу». Мальчик лишь кивнул в ответ. «А теперь, Тария, послушай, что я тебе скажу. Это очень важно. Никогда не допускай этого мальчика к нашим лекарствам. Он не должен знать ни об одной траве, ни об одном старинном рецепте. И он ничему не должен научиться. Ты понял меня?» «Да, дедушка. Я видел его взгляд. Если бы он не выглядел так ужасно, все это могло бы быть весьма интересным с точки зрения науки». «Тари, мой мальчик», — проговорил Тенгель и обнял внука за плечи. «Никогда не забывай о том, что ты прежде всего человек, и только потом ученый. Слышишь? Только потом». «Я буду помнить об этом, дедушка». Тенгель вышел к Дагу и Лив. «Скажите, вы хотели бы, чтобы я дал младенцу что-нибудь? Я имею в виду, чтобы сразу лишить его жизни». «Нет, отец, и не думай об этом», — ответил Даг. «Я думаю, что он все же наш внук, и мы не должны поддаваться панике, даже если опасаемся за его будущее. Конечно, это может показаться странным, но я испытываю нежность к несчастному уродцу». «Я тоже», — прибавил Олив. «Мы хотели бы помочь ему в жизни. Вы, отец, сами рассказывали нам о своем детстве и о том, как трудно вам пришлось. И нам хотелось бы, чтобы он не пережил всего того, что пришлось изведать в жизни вам». Тенгель кивнул. «Со временем он изменится. Волосы на теле выпадут, а уродливые черты лица разгладятся, распрямятся. Вы же знаете, что ни одного новорожденного нельзя назвать красивым». «Это правда», — сказал Лив. Тенгель глубоко вздохнул. «Простите меня, что я предложил вам такое. Я просто не вынесу этого больше. Я с таким ужасом вспоминаю собственное детство». «Спасибо тебе за все, отец». Они подумали, что он говорит им о тех трудностях и страхах, которые они испытали при рождении этого ребенка. Ему так хотелось обнять их сразу двоих, но они бы, наверное, удивились. «Это вам спасибо, дети мои. И скажите Таральду, что новорожденный все же живое существо. Он не должен забыть о том, что это его сын». «Я должен найти Таральда», — сказал Даг. «Не надо, он сам придет, когда он справится с мыслью о том, что Суннивы больше нет в живых». «Отец, мы должны позаботиться об этом младенце», — сказал Лив. Она выглядела безмерно усталой и опечаленной. «Ирия тоже поможет нам, она обещала. Но кто заменит ему мать?» Тенгель притянул к себе Ирию и ласково погладил ее по щеке. Она никогда не видела этого сильного человека таким подавленным. «Ты устала сегодня больше всех, бедная девочка». И он отправился из Гростенсхольма домой. Ливень прекратился, но тучи, казалось, ушедшие, вновь сгустились над усадьбой. Тенгель медленно шел в Линди-аллее. Он устал, смертельно устал. Плечи его уже не выдерживали непосильного бремени. Ради силы он попытался взять себя в руки и принять спокойный вид. Но внезапно он почувствовал свой возраст. Да, всю тяжесть своих 73 лет. Это был почтенный возраст, и немногие люди в его время доживали до таких лет. Он остановился и посмотрел на свинцовое вечернее небо. Дома его ждала Силия, в надежде услышать добрые вести о своем первом правнуке. Она такая храбрая и борется со своей болезнью, ведь она-то думала, что у нее всего-навсего ревматизм. И вот он должен сообщить ей о том, что случилось на самом деле. О смерти Суннивы и об уродце в колыбели. Это убьет ее мужество и ее волю к жизни, ибо никто так не заботился о Суниве, когда та осталась без родителей. Тенгель не мог сдержать слез, и отрывистое рыдание вырвалось из его груди. Он снова поднял глаза на свинцовые тучи и прошептал: «Ты доволен тем, что ты наделал, проклятый Тенгель злой? Тебя-то, конечно же, нет там, наверху, но разразившаяся сегодня гроза пришла из твоего царства. Знаешь ли ты, как ты отравил мою жизнь и жизнь моих близких? Да, ты знаешь об этом и посмеиваешься себе над нами. Ты снова выиграл». Долго добирался Тенгель до дома. Он точно знал, сегодня ночью было рождено зло. Некоторые из потомков людей льда несли в себе зло, и родившийся сегодня был одним из них. Возможно, тут сыграло свою роль и то обстоятельство, что дедом младенца был Хеминг, ибо в этом человеке мало чего было доброго. Тенгель хотел спать. Он больше не мог переживать снова и снова события происшедшего дня и вновь вспоминать о собственном детстве и злоключениях, глядя на новорожденного. Ему больше не вынести этой борьбы, не победить непонимание окружающих. Снова собралась гроза. Но Тенгель не сразу пошел к себе. Сначала он направился в ту пристройку, где жил Ари. Он знал, что дверь там не заперта, и родители ждут Тари, который остался ночевать в Гростенсхольме. Тенгель бесшумно скользнул в комнату внуков. Он долго стоял в темноте, глядя на двух спящих мальчиков. Тронд проснулся и сел. «Дедушка!» Тенгель присел на край постели, поближе к мальчикам. Бранд тоже проснулся. «Я пришел просто взглянуть на вас», — прошептал Тенгель, — «и сказать вам, как вы мне дороги». Дети обрадовались словам Тенгеля. «Мы тоже любим тебя, дедушка!» И оба они повисли у него на шее. Так они долго сидели, обнявшись, и мальчики не заметили, что Тенгель плачет. Наконец он ушел от них, пожелав им спокойной ночи. «Скажите маме с папой, что я их тоже очень люблю», — шепнул он напоследок. Сили не спала, когда он пришел домой. «Как там? Как все завершилось?» Ее голос дрожал от нетерпения. Тенгель нагнулся поднять шаль, которая соскользнула на пол. Голос не повиновался ему, и он пытался скрыть свое волнение. «Все прекрасно». «Конечно же, но расскажи все по порядку. У нас родился правнук». Тогда Тенгель выпрямился и твердо произнес: «Ну, разумеется, чудесный здоровый малыш». «Что ты говоришь?» Обрадовалась Силия. «Совершенно здоров?» «Да, ни одного изъяна». «А Сунива?» «С ней тоже все в порядке. Все счастливы». «О, Тенгель, Тенгель! А мы так долго волновались, не зная, что нас ждет. Я всегда знала, что все будет хорошо. Как ты думаешь, я смогу сходить в усадьбу завтра, навестить их всех в Гростенсхольме и взглянуть на новорожденного?» Тенгель помедлил с ответом, стараясь справиться с волнением. «Почему бы и нет? Только самой идти не надо. Ты поедешь туда в карете». «О, как я счастлива! Ты о чем-то задумался?» «Да, Сили, мы должны отметить это событие. Возьмем-ка с собой бутылочку вина. Ту, последнюю. Она наполовину пуста, но нам хватит». «Как, пить среди ночи?» — изумилась она. «Ну, хорошо». Он остановился. «Да, ты знаешь, я забыл сказать тебе, что Тария говорил со мной об одном травяном отваре, который поможет тебе снять боль. И даже не только боль, а и саму болезнь может смягчить». «Неужели это возможно? Но это великолепно. Должна тебе признаться, что в последнее время боль совершенно изводит меня. Я так похудела, словно бы этот проклятый ревматизм влияет на мой аппетит». Он погладил ее. Мы сейчас же испробуем этот отвар вместе с вином, чтобы было менее противно. Не спи пока, я сейчас все принесу». Она снова улыбнулась. Тенгель заторопился и ушел в свой кабинет. Но там он искал вовсе не новое чудодейственное лекарство. Нет, он достал свои самые сильнодействующие яды. Из них он выбрал два. Один был наркотиком, вызывающим радужные видения. Он добавил наркотик в маленький бокал и сам же опустошил его одним глотком. Затем налил столько же для Силии. Затем он достал еще одно лекарство. На мгновение руки его дрогнули, но затем он пересилил себя и всыпал содержимое пакетика в бокал с вином. И вытер набежавшие слезы. А потом он пошел назад к Силии. «Вот, выпей сначала из этого бокала. Это особое лекарство, но оно довольно неприятно на вкус, так что запей его из другого бокала». «Как скажешь», — ответила она и сморщилась, ощутив запах наркотика. «Силия, а почему ты лежишь, не укрывшись? И это с твоим ревматизмом?» — строго сказал он. Он достал самую красивую ночную сорочку и помог ей одеться. Затем сам приготовился ко сну. Они легли в постель. «Тенгель, если бы ты знал, как я боялась, пока была здесь одна и слушала, как бушует гроза за окном. Но я знала, что ты там, в усадьбе. Я так обрадовалась, когда услышала, что ты вернулся». Он улыбнулся ее словам. Наркотик начал действовать. «За нашего правнука, Силия!» «Чокнемся, Тенгель! Как мне хорошо теперь!» Они выпили вино, а затем тихо лежали друг подле друга и слушали, как шумит ливень за окном. «Я чувствую себя так чудесно!» — прошептала Силия с восторгом. «Это лекарство действительно поможет мне?» «Вполне вероятно!» Тенгель впадал в эйфорию. Его охватывало чувство наслаждения. Наркотик начинал действовать. «А ты когда-нибудь скучал по долине людей льда?» — спросила она Тенгеля. «Пожалуй, что нет. А ты?» «Я тоже нет. Ведь нам так хорошо здесь, в Линде-аллее. Помнишь, как мы любили друг друга там, в долине?» Тенгель улыбнулся воспоминаниям. Действительность поблекла. Отступила куда-то вдаль. Все страшное рассеялось. Он погрузился в прошлое, и ему казалось, что на руке у него лежит все та же молодая Силия. Он был наверху блаженства. Силия придвинулась к нему поближе, легко вздохнула и уснула. А немного позже уснул и он. А тучи все сгущались на горизонте и не хотели рассеиваться. И вот в аллее порывом ветра вырвало липу. Дерево с шумом упало на землю, увлекая за собой другую липу, стоявшую напротив. Конец 6 главы. Глава 7. Лив шла через маленькое кладбище к новому надгробию, недавно появившемуся там. В руках у нее были цветы. На мгновение она остановилась, читая надпись на камне. «Тенгель Добрый, из рода Людей Льда, 1548-1621, и его жена Силия, дочь Арнгрима, 1564-1621, прожили жизнь в любви и согласии». «Какая потеря!» — прошептала Лив. «Какая потеря!» Ниже на камне было написано: «Суль Ангелика, из рода Людей Льда, 1579-1602, в память об усопшей». У Суль не было своего надгробия, ведь она даже не была похоронена в отдельной могиле. Возможно, она была сожжена на костре и брошена в общую могилу. Даг пытался вытребовать назад ее останки, но получил категоричный отказ. Поэтому Лив, Даг и Ари сделали эту надпись в память о Суль. Конечно, сама покойница была бы в ужасе от того, что ее имя упоминается на церковном дворе, но ее родственникам было не до этого. Они слишком много переживали о ней, и теперь ее больше нет. Лив задержала взгляд на именах родителей. «Я знаю, зачем вы это сделали, отец», — думала она. «Я не виню вас. Наверное, вы поступили правильно. Так было лучше и для вас, и для матери. Она была обречена, а вы бы не смогли жить без нее. Вы освободили ее от ужасной правды и от бесконечных болей. Но нам так одиноко без вас». Господин Мартиниус, конечно же, понял, каким образом Тенгель и Сили ушли из жизни одновременно, в одну и ту же ночь. Но он ничего не сказал и позволил похоронить на церковном кладбище этого безбожника и самоубийцу Тенгеля, ибо разделить его с Сили после смерти он не посмел. А кроме того, здесь покоились язычники и похуже Тенгеля, хотя формально они принадлежали церкви. Священник позволил также написать на общем надгробии имя Суль, ведь то, что произошло с ней, уже давно забылось, и охота на ведьм прекратилась. А господин Мартиниус очень полюбил этих живых и деятельных, отзывчивых потомков людей льда и рода Мейденов. Лив все вспоминала. Она думала о том, до какого бы возраста дожил бы Тенгель, если бы он не ушел из жизни вот так. Он казался вечным. Ханна. Нет, Ханну она почти не помнила, но та дожила до преклонного возраста и прожила бы еще дольше, если бы ее не убили. Удрученно думала Лив и о собственном внуке, только что родившемся. Как сложится его жизнь? «Нет, я люблю его», — решительно сказала она самой себе. «Я его люблю». Лив посадила цветы около могилы и полила их водой. Затем она пошла к надгробию Мейденов. Здесь же, на кладбище, там покоилась старая баронесса и Шарлотта вместе с Якобом. И вот еще новая могила жены Таральда, Суннивы. Лив и там посадила цветы. Возле могилы Суннивы сидел, как обычно, сын Лив. Она положила руку ему на плечо. «Ее все любили», — сказала Лив утешающе. Таральд поднялся. «Вы не можете понять меня, матушка! Вы ничего не знаете о той скорби, которая горит во мне и убивает меня!» Он бросился прочь с кладбища. А Лив ощутила угрызение совести. Она не предполагала, что могла обидеть его. Священник, господин Мартиниус, вышел из церкви и заметил Лив. Он сразу же подошел поприветствовать ее. Они поговорили немного, и священник спросил: «Вы сегодня чем-то опечалены, баронесса?» Она встрепенулась. «Это заметно?» «Да, возможно, это так. Меня тревожит не только глубокое горе моего сына, но и моя дочь Сесилия. Она находится при дворе в Копенгагене». Господин Мартиниус вопросительно смотрел на нее. Да, он слышал о Сесилии. «Она очень несчастна, господин Мартиниус. С детьми все в порядке. Она заботится о двух крошках. Девочку зовут Леонора Кристина, и еще там есть маленький мальчик, к большой радости короля. Но мать этих детей, госпожа Кирстен, настроена крайне недоброжелательно к Сесилии. Ей не разрешается съездить домой, чтобы проведать нас. Нет, я не буду больше жаловаться вам. Я слышала, вы собираетесь жениться, господин Мартиниус. Я искренне рада за вас». «Благодарю. Да, мы любим друг друга с юных лет. Ее зовут Жюли, и наши дома стояли по соседству. Она была дочерью настоятеля в нашем приходе. Очаровательное создание, такое чистое и прекрасное. Когда я был юношей, я мог только мечтать о ней. Но после того, как стал священником, я осмелился к ней посвататься. И представьте себе, она ответила согласием». «Как это чудесно!» — улыбнулась Лив. «Я бы тоже так поступила, если бы была мужчиной. И я вас понимаю, так как Даг, мой муж, — это любовь моей юности, и мы с ним до сих пор вместе». «Да, это так и бывает», — ответил священник. «Так вот, у нее есть друг», — продолжала Лив в задумчивости. Господин Мартиниус изумился. «У кого? У моей Жюли?» «О, нет, простите меня. Я имею в виду свою дочь Сесилию. У нее есть друг, который помогает ей и защищает от нападок госпожи Кирстен. Он граф, и зовут его Александр Паладин». «Какое благородное имя!» «Да, действительно. Но я не очень-то разобралась в их дружбе. Когда Сесилия пишет о нем, то она явно чего-то не договаривает. Она как будто бы немного влюблена в него, а он нет, как я понимаю. Во всяком случае, король Кристиан очень ценит мою дочь за то, как она воспитывает его детей. Он часто навещает их, и дети всегда хорошо говорят о Сесилии, поэтому король доволен. И этот граф, в свою очередь, замолвил за нее словечко перед королем, насколько я могу понять. Фрейлина, госпожа Кирстен, недолюбливает Сесилию, но ничего плохого она ей сделать не может, раз моей дочери покровительствует сам король. О, я вас утомила. Но мне так печально. Если бы я только могла поехать навестить ее. Но у нас сейчас в Грустенхольме нелегкие времена, и я не могу оставить дом». Она умолкла. Ей не хотелось рассказывать посторонним о хлопотах с Кольгримом. После смерти Тенгеля роль Ари в жизни изменилась. Он всегда оставался в тени, но теперь же стал полноправным хозяином усадьбы. Поистине, Ари сделался главой семейства. Пока Тенгель был жив, Ари самоустранялся из любви и почтения перед ним, подчас даже бессознательно. И сам Тенгель не подозревал, какое влияние он имеет на своего младшего сына. Ни один из детей так не любил Тенгеля, как Ари. Да он и сам толком не понимал этого. Ари был наследником Линди Аллеи, а теперь он начал заниматься еще и усадьбой, и он взялся за это со всей ответственностью. Мета наблюдала за тем, как ее муж вникал во все премудрости крестьянского хозяйства. Усадьба была не такой уж и большой, но с течением времени Ари расширил владения и обустроил все хозяйство. Другие крестьяне в округе принимали его нововведения. Ари распахал новые земли в лесистой местности. Да и сам лес он использовал гораздо лучше и с большей пользой для хозяйства. И хорошо готовился к следующему севу. Мета гордилась своим мужем, и ее саму воспринимали как главную хозяйку в округе. Мало кто из других крестьянок знали о ее прошлом. Никто и не предполагал, что когда-то она была нищей, запуганной служанкой в сконской деревушке. Девочка, которую все унижали, не думая, что и у нее есть душа, но которая нашла в себе силы распрямиться и показать себя достойной любви Ари. Трое ее сыновей, конечно же, были предметом ее гордости. Она толком не могла понять, в кого уродился ее смышленый Тария. Да и сам Ари с изумлением беседовал со своим сыном и словно извинялся перед ним за свою необразованность. С Трондом было общаться гораздо легче. Он был, правда, несколько насмешливым, как и его кузина Сесилия. Но Тронд обладал иным умом в сравнении с Тарией, как казалось Ари и Мете. Его ум был более простым и приземленным. Родители беспокоились, сможет ли он в будущем управлять Линди Аллеей. Конечно, он был быстрее и проворнее остальных, но сумеет ли он выдержать более длительные испытания? Конечно же, наследником считался Тария, ведь он был старшим из них. Однако никому и в голову не приходило увидеть в нем будущего землевладельца. Его стезя была иной. Поэтому надежды возлагались главным образом на самого младшего, Бранда. Этот сын любил землю так же, как и его отец, и оба они жили делами усадьбы. Но разве можно обойти в этом вопросе Тронда? Поэтому родители решили выждать время. Еще неизвестно, какими вырастут их сыновья. Ари втайне считал своим любимчиком Бранда, тогда как Мета – Тронда, хотя внешне это никак не проявлялось. Тария. Он всегда был главной надеждой Тенгеля, и на него словно бы никто больше не осмеливался смотреть, как на ребенка, ведь он по своему развитию превзошел всех остальных. И только его кузина, Сесилия, могла бы помериться с ним силами и способностями. А тем временем Сесилия продолжала жить в Дании, и ее сделали гувернанткой маленькой Анны Катрины. Этого ребенка мало чему еще можно было научить, и все же Сесилия установила добрые отношения с ней, считая, что это самое важное, чтобы ребенок мог кому-то довериться. Она баловала детей, ласкала их, чтобы они не испытывали недостатка в нежности и понимании. Ведь в этих огромных пустынных залах дворца дети мало видели заботы о себе. Весть о смерти близких во время чумы потрясла Сесилию. Она искала общество Александра Паладина, но увидела с ним лишь пару раз за последние месяцы, да и то бегло. Но она твердо знала, что он во дворце, и позаботился о том, чтобы фрейлина госпожи Кирстен не очень-то нападала на гувернантку. Хотя надо сказать, что обидеть такую девушку, как Сесилия, было непросто. И все же ей приходилось быть настороже. Однажды она позвонила в колокольчик двери графа, который жил совсем рядом с королевским дворцом. Двери ей открыл слуга, с некоторым удивлением пригласивший девушку войти. Он попросил ее подождать немного, затем за дверью послышался шепот, и в комнату вошел Александр Паладин, как раз в тот момент, когда она уже подумала, что совершила глупейшую ошибку, пожаловав в этот дом. Она рассказала Паладину о цели своего визита. Ей так недостает здесь друзей, и она очень хотела поговорить с кем-нибудь в этой чужой стране, с кем-то, кто мог бы понять ее. Он пригласил ее в богато убранный салон, где они просидели и проговорили полдня, не заметив, как наступил вечер. Сесилия рассказала графу о своей семье и выговорилась, наконец, полностью, поведав о своем горе и скорби о трех погибших во время эпидемии. Александр же рассказал ей о своем детстве, загубленном тиранической любовью его матери к нему, ребенку. Однако о своей взрослой жизни он умолчал. Затем разговор коснулся искусства, литературы, и Сесилия с удовольствием отметила про себя, что узнала много нового, тогда как граф признался ей, что изумлен ее знаниями и способностью разбираться в самых различных вещах. Потом она с ужасом спросила, который сейчас час. «Я отняла у вас столько времени!» — воскликнула она. Но он воспротивился этому. «У меня? Напротив, фрейкин Сесилия!» В замешательстве она поблагодарила его за гостеприимство и поспешила во дворец. Кирстен Мунк однажды заметила Сесилии. «Похоже, вы хорошо влияете на моих детей, фрейкин Мейден. Только не думайте, что это дает вам право на какие-то привилегии. Мне вовсе не нравится ваш вызывающий тон в разговорах с моей фрейлиной. Другую бы я уволила. Но вам я хочу дать совет. Будьте более осмотрительны в выборе покровителей, фрейкин Сесилия». И она вышла из комнаты, шурша своим платьем. А Сесилия в изумлении смотрела ей вслед. В усадьбе Гростенсхольм Ирия держала на коленях Кальгрима и безуспешно пыталась втолкнуть в него еду. Ему было уже около года, и это был крупный и капризный мальчуган. Справиться с ним было очень тяжело, ибо его воля подавляла всех остальных. Чувством юмора он не обладал, воспринимая все сердито и зло. Прядки спутанных волос спадали ему на лоб, над желтыми глазами, но волосы на теле почти уже все выпали. Хотя до сих пор можно было содрогнуться, посмотрев на его такое необычное лицо. Но все же Кальгрим был уже не такой безобразный, как при рождении. Нет, страх вызывало теперь нечто другое, отталкивающее. То злое выражение, что выступало на его лице, оно не было конкретно связано с чертами лица. Тенгель тоже был страшным, но улыбка делала его привлекательным. В Кальгриме же не было ни тени привлекательности. И, возможно, именно поэтому он вызвал к себе такое сочувствие Ирии. За ним попеременно ухаживала Лив и Ирия, ибо он был способен вымотать любого человека за какие-нибудь несколько часов. Даг был занят работой, и хотя он тоже пытался приголубить своего единственного внука, но женщины замечали, что он с явным чувством облегчения выходил из его комнаты. Таральд никогда не наведывался к ребенку. Он начинал дрожать, как испуганный конь, при одном взгляде на своего сына. Он словно никак не мог уразуметь, как эта столь романтическая любовная история завершилась появлением на свет такого уродца. В свободные минуты он ходил на могилу Суннивы или работал как сумасшедший, приумножая богатство имения. Лив очень беспокоилась о нем, он так себя истощал. А Гростенсхольм вовсе и не нуждался в таком рачительном хозяине. Дела шли прекрасно. Якоб Скилли заботился об имении, но все же он не слишком вникал во все тонкости большого хозяйства. А Дак вообще никогда не интересовался делами усадьбы. Так что таланты Таральда пришлись весьма кстати. С Кольгримом было необычайно трудно установить контакт. Мальчик был угрюм, молчалив, никогда никому не улыбался. Глаза его строго, даже злобно смотрели на взрослых. Если ему что-то не разрешалось, например, самостоятельно взбираться по лестнице, то он впадал в бешенство, начинал кричать, и эти хриплые крики разносились далеко вокруг. Нет, он не плакал, не капризничал, он именно вопил, словно бы это был рев быка. Лив в панике бросалась к нему, успокаивала его, но он кусал ее за руки и снова сопротивлялся. Ирия была неотлучна с ним. Год назад для нее выпал тяжелый день. Она навестила родителей в Эйкибю. Вокруг Ири крутились младшие братья и сестры, дети старших сестер. Постаревшая мать, сидя за столом, пристально вглядывалась в ее лицо. «Ты переезжаешь в Гростенсхольм насовсем? Баронесса попросила меня присматривать за сыном Таральда. Ты что же, будешь нянькой? И будешь жить у них постоянно? А что же будет с нами, когда ты перестанешь приносить в дом деньги?» «Мама, вы понимаете, что мне платила госпожа Силия. Она была так добра ко мне. Но теперь она умерла. Да будет мир ее праху». Отец с недовольным видом сказал жене. «Будет лучше, если она уедет от нас, Тильда. Но платить тебе больше не будут, дочка». «Я не говорила с баронессой о деньгах». «Уж не собираешься ли ты работать на них бесплатно? И, разумеется, о нас-то и вовсе думать забыла. Тебе бы только самой перебраться в усадьбу», — продолжал брюзжать отец. «Неужто нам не будет никакой награды за то, что мы произвели вас на свет? Все дети переженились и только возвращаются назад в родительский дом, но уже с мужьями, женами, своими детьми. И ни один из этих разбойников не работает самостоятельно. Уезжай, если хочешь. Одним ртом будет меньше». Мать, стараясь перекричать детей, громко сказала Ирия. «Ты должна потребовать с них денег. Слышишь, что я тебе говорю? Ты будешь приносить эти деньги в дом. Все до последней копейки. Только так мы сможем вернуть себе все то, что потратили на тебя». Ирия знала, что она самая послушная из всех остальных детей, но она была самой слабенькой и не могла помогать по дому. Но она понимала также, что редко кто из молодых девушек был способен заработать на стороне и принести в дом деньги. Обычно девушки, нанимаясь на работу, получали только плохую пищу и убогий ночлег, который они подчас делили с другими служанками. Они просто поддерживали самих себя и были благодарны уже за одно это. А Ирия стала для родителей настоящей золотой курочкой, хотя сами они старались не признаваться в этом. Она понимала свою мать. Этой женщине выпала нелегкая судьба. Никто бы не поверил, что она не намного старше изысканной и холеной баронессы Лив Мейден. У матери уже не доставало зубов, она была худой, с жидкими волосами, на руках выступали от труда набухшие вены, а взгляд ее был тусклым и безнадежным. И снова беременна. Хотя, наверное, это будет ее последний ребенок, думала Ирия. Во всяком случае, она хотела бы так думать, жалея свою мать. Ирии очень не хотелось заговаривать с баронессой о деньгах. Она хотела просто помочь этой семье, а не использовать ее. Мать понизила голос и зашептала, прикрыв рот рукой. «Правду говорят в деревне, что ребенок ненормальный, что это подменыш троллей». «Как подменыш?» — в ужасе переспросила Ирия. «Нет, клянусь, это неправда. В комнате у роженицы не было никаких троллей, которые бы могли подменить новорожденного». «Да нам-то какое до этого дело?» — оборвала ее мать. «Но деньги ты все-таки попроси». Ирия тяжело вздохнула. Что ей делать? Так прошла первая неделя, а Ирия все не заговаривала о деньгах. Ей пришел на помощь сам барон Дагмейден. «Ирия, я знаю, что Сили необычайно ценила тебя. И я полагаю, что она давала тебе деньги за твою работу, не правда ли?» «Да, барон, каждую субботу, но мне не хотелось бы». «Нет, милая Ирия, ты знаешь, как мы благодарны тебе за твою помощь Кальгриму, и мы просто не представляем себе, что бы мы делали без тебя. И мы знаем, что ты никогда ничего не просишь взамен, поэтому прими наши деньги в знак благодарности». Ирия молча кивнула в ответ. Даг с возрастом совсем облысел и растолстел от всех этих званых обедов, по которым он разъезжал. С умилением взирал он теперь на эту невзрачную девушку. «Моя мать говорила также, что ты отдаешь все деньги своим родителям и ничего себе не оставляешь. Поэтому мы сделаем так. Ты будешь получать от меня большую монету, которую и будешь отдавать родителям. И кроме того, монетку поменьше, чтобы оставлять для себя, но так, чтобы родители не знали об этом. Может, ты оставила бы себе большую монету, а маленькую отдавала бы им?» «Нет, мой господин, у моей матери слишком много детей, и всех надо прокормить». Барон был так добр с ней, что Ирия совсем растрогалась. Даг отпустил себе бороду, возможно, чтобы компенсировать лысину на голове. Одет он был по последней моде, в камзол из лосиной кожи, который скрывал слишком толстый живот, рубашку с кружевными манжетами и широкие штаны, заправленные в сапоги. В конце разговора он положил свою руку на голову Ирии и тепло улыбнулся ей. Ирия в ответ просияла, словно солнышко. Лив и Даг давно уже забыли о том, как невзрачно и неуклюжа Ирия на вид. Для них она была прежде всего милой девушкой, человеком, который всем приносит только радость. Ирия часто посещала церковное кладбище, принося туда небольшие букеты полевых цветов. Она любила посидеть у могилы госпожи Силии. Это был единственный человек, который знал ее сердечные тайны. Однажды на кладбище одновременно с Ирией пришел и Таральд. Он стоял у могилы Суннивы и беседовал со священником, господином Мартиниусом. Ирия в нерешительности стояла в отдалении, пока они не подозвали ее к себе. Она подошла поближе, боясь, как бы щеки ее не вспыхнули кумачом при виде Таральда. «Иди к нам, дорогая Ирия», — ласково проговорил священник. «Мы как раз вспоминаем ту эпидемию чумы, когда ты тоже много помогала нам». «Да, я помню это время», — сказала Ирия в ответ. «Как нам было страшно тогда! А вы помните, господин Мартиниус, как мы лежали больные в маленьком домике, каждый в своем углу? Но, может быть, мне не следовало вспоминать о таких вещах?» В замешательстве остановилась она. Священник улыбнулся девушке. «Что ж, люди попадают в разные положения. Вам, господин Таральд, тоже приходилось повидать немало. И болезнь, и стыдливость за свою немощь перед другими». Ирия тоже заулыбалась своим воспоминаниям. «Теперь-то мы можем смеяться. Но каково нам было тогда? Боже, как мне было плохо!» «И мне тоже. Но господин Тенгель и маленький Тария спасли нас». «Да, и все-таки в последние дни мы даже не могли подняться в постели. И тогда господин Тенгель вынужден был поменять мне белье самолично. Я думала, что умру со стыда». «Я полагаю, священник, вы скажете, что вас спас Бог», — не выдержал Таральд. «Зачем же ему надо было бы спасать меня, грешника, и погубить многих других крестьян в деревне? Чем я лучше их?» «Здравое рассуждение», — согласился Таральд. «И несколько необычное для священника». «Нет, я должен признаться, что я молил Бога о спасении своей жизни, и точно так же я молил о спасении других душ». «Разумеется», — согласился Таральд. «Я слышал, что вы женились». Священник отвернулся. «Да», — пробормотал он невнятно. «Как хорошо», — обрадовалась Ирия. «Добрая жена будет опорой как для мужа, так и для всего прихода». «Да», — снова кратко проговорил священник и с такой горечью, что они оба в изумлении взглянули на него. Но господин Мартиниус словно и не заметил, что он что-то сказал в ответ. Он был занят своими мыслями, не замечая реакции окружающих, и его чистое молодое лицо опечалилось и померкло. Ирия и Таральд ничего не понимали. Они уже раньше видели его молоденькую жену, необычно милую и приветливую. Она хорошо справлялась с обязанностями жены священника, посещала больных, помогала нуждающимся, раздавала милостыню. И всюду она появлялась с милой улыбкой на устах. Священник наконец очнулся от своих раздумий. «Простите, я задумался о другом. Что ты сказала, Ирия?» «Я только сказала, что добрая жена будет опорой». «Да-да, конечно. Нет никого лучше моей Жюли. Я поистине счастлив, что женился на ней». И его глаза вспыхнули от радости. Ирия снова ничего не понимала. О чем же тогда так задумался священник? День выдался пасмурным. Моросил редкий дождик. Таральд смотрел на могилу Сунивы, думая о своем. Священник сказал, взглянув в его сторону. «Ваше глубокое чувство достойно уважения, господин Таральд». Молодой человек рассеянно взглянул на священника и ничего не ответил. «А ты принесла этот букет на могилу бабушки Силье?» — спросил он у Ирии. «Да, я забыла положить его на могилу». Он взглянул на полувядшие колокольчики, которые были у нее в руках. «Поставь их в воду, и они снова оживут», — сказал священник. Ирия поставила цветы среди других, украшавших могилу Силье и Тенгеля. «Здесь так много цветов», — сказала она. «Да, недавно ведь был день смерти короля Улова Святого, и поэтому на кладбище много цветов». «Сили и Тенгеля все очень любили», — сказал священник, когда все трое направились к выходу. «Да, и это неудивительно», — ответил Таральд, пропуская Ирию со священником вперед. Сердце у Ирии замерло. Подумать только, она неловкая. Безнадежно некрасивая Ирия идет и мирно беседует с Таральдом и священником. Если бы ее видела в этот момент мать. «Бабушка часто бронила меня за то, что я веду себя неподобающим образом», — сказал Таральд. «И она была права. Я часто вел себя безответственно». «Вам не следует корить себя за Кольгрима», — сказал господин Мартиниус. «Ваша любовь к жене не пропадет в туне». «Я думал вовсе не о ребенке», — нетерпеливо возразил Таральд. «Я знаю, что вы скорбите об умершей жене». Таральд потерял самообладание. «Ну, конечно же, это горе! Если бы вы знали, какие угрызения совести я испытываю! Я постоянно здесь, у ее могилы, и на душе у меня темно». «Но ничего уже нельзя вернуть назад», — робко сказала Ирия. «Я очень сочувствую вашему горю». «Горю?» Взорвался внезапно Таральд. «И вы оба ничего больше не замечаете!» Они остановились в конце березовой аллейки, как раз на том месте, где много лет назад умер Слушка, отравленный матерью Сунивы, Суль. Ирия и священник удивленно смотрели на молодого вдовца, не вполне понимая, о чем он говорит. Чувствовалось, будто Таральд стремился освободиться от тяжелого груза, лежащего у него на душе. «Она умерла по моей вине!» Почти выкрикнул он. «Но я ее не любил!» Он закрыл лицо руками, не в силах выносить больше этого стыда. Пелена дождя закрывала собой деревню, и они стояли словно на островке, ничего не видя вокруг. Были различимы лишь церковь, кладбище и часть аллеи. Все исчезло в дождевой завесе. Не видно было ни Гростенсхольма, ни Линди аллеи, ни полей вокруг. «Не любил ее?» переспросила Ирия, и губы ее побелели. Она по-прежнему ничего не понимала. Таральд отнял руки от лица. Оно было усталым и ожесточенным. «Это было как наваждение, короткое и безумное. О, как я обожал ее! Боготворил это нежное, милое существо. Она была для меня самой первой в волшебном мире любви. Я даже не могу выразить чувствами, я даже не могу выразить словами, какие чувства я к ней испытывал». «Мы понимаем вас», — грустно сказал господин Мартиниус. я бы условно околдован ей. Но после того, как мы поженились...» Они молча ждали продолжения. «В конце концов, я безумно устал от нее», — вымолвил он. «Она думала только о себе и ни о ком больше. Разве нет, Ири? Ни о чем другом она даже не говорила. Только и делала, что хныкала, какая она несчастная и одинокая в своей жизни. Но это была ложь, потому что она жила в прекрасной семье, которая позаботилась о ней и делала все, чтобы ей было хорошо вместе с остальными». «Да, это верно», — прошептала Ирия. Таральд кивнул, но мысли его были далеко. Он провел рукой по лбу и обернулся в сторону Гростенсхольма. «Сунива словно и не любила меня. Ей нравилось видеть в моих глазах мою любовь к ней. Нет, больше я не могу говорить об этом». «Да, так бывает», — сказал священник. «Вы считаете, что ей нравилось принимать ваше ухаживание и вашу любовь, но при этом ничего не давать взамен?» «Да, это было именно так. Я только и делал, что нянчился с ней. Сначала это нравилось мне самому, а потом... Однажды я услышал, как мать говорила отцу: в Суниве нет ничего от ее матери Суль». «Да», — согласился отец, — «она копия своего отца Хеминга, такая же капризная. То же стремление переложить свою вину на других, постоянно жаловаться и взывать к сочувствию. Суль была в этом смысле более благородной, хотя и могла удивить нас каким-нибудь сумасбродством, что напрочь отсутствует в Суниве. И я полностью с ними согласен. Хотя сам я никогда не видел живую Суль». Он наклонил голову. «Как я устал от Сунивы! Я начал почти ненавидеть ее. И когда она умерла, получилось, что я будто ждал ее смерти. Я чувствую свою вину, и мне кажется, что родившийся ребенок — печальное подтверждение моей ненависти. Этот сын послан мне в наказание». Священник, внимательно слушавший Таральда, прервал его рассказ. «Мы должны пойти в церковь и помолиться все вместе. Я очень хорошо понимаю вас, господин Таральд, но только милость Божия способна избавить вас от угрызений совести. Идемте со мной». Таральд последовал за ними. Ирия заколебалась, но священник сделал ей знак следовать за ними. В пустом храме они преклонили колени и тихо помолились. Но Ири с трудом могла сосредоточиться на молитве. Все внутри нее ликовало. «Он не любит ее! Он не любит ее! Он не любит ее!» Но вслед за этим сразу пришла другая мысль. «Бедная, бедная Сунива!» И эта жалость была совершенно искренней. Конец 7 главы. Глава 8. После неожиданных признаний на кладбище, Таральд будто бы облегчил душу и даже перестал избегать своего нелюбимого сына. Через несколько дней он вошел в его комнату, где сидела Ирия и напевала Кальгриму песенку. Трудно было сказать, нравилось это мальчику или нет, но он неотрывно следил за губами Ирии и вел себя тихо. В этот момент и вошел Таральд. Впервые он по-настоящему смотрелся в Кольгрима. Ирия замерла от неожиданности, и ей показалось, что песня ее совершенно никчемна и пуста. Но Таральд, казалось, не замечал ее вовсе. «Он похож на Тенгеля», — коротко сказал он о своем сыне. «Да, это так», — ответила Ирия, понимая, что Таральд в отчаянии стремился отыскать в сыне хоть что-то утешительное. «И сама госпожа Сили рассказывала, что господин Тенгель был невыносим в детстве». Лицо Таральда посветлело. «И он был таким же страшненьким?» «Скорее всего». «Но дедушка был достойнейшим человеком всех, кого я когда-либо знал». «Я согласна с вами. Но черты лица у малыша меняются очень быстро. Они разглаживаются, становятся более правильными буквально с каждым днем». «Вот как?» Таральд нагнулся над мальчуганом и потрепал его по щечке. «Привет», — шепнул он ему. Кальгрим сверкнул на отца своими кошачьими глазами. Его большой рот злобно исказился, и он уже был готов издать недовольный рев. «Боже мой!» — прошептал Таральд и отпрянул от кровати. «Это не опасно», — нежно сказала Ирия. «Это просто его манера общаться». «Боже, меня сохрани от этого!» Он взглянул на руки девушки. «Он тебя искусал?» «Да, он очень задиристый, но он принимает меня». И как бы в подтверждение ее слов, Кальгрим вцепился ей руками в щеку. Ирия не издала ни звука. «Он уже ходит?» — продолжал спрашивать Таральд, а сам отошел к стене. «Конечно же. Ты ведь умеешь ходить, Кальгрим?» Мальчик выбрался из ее объятий и направился к отцу. «Возьми его на руки», — тихо промолвила Ирия. «Он понимает, о чем мы говорим?» — удивленно сказал Таральд и с некоторой неохотой протянул руки к своему малышу. «А как же иначе? Разве нет? Нет, он развивается совершенно нормально для своего возраста и умственно, и физически». Кальгрим стоял, немного покачиваясь, и Таральд протянул к нему руки, чтобы он не упал. С испугом, невольной брезгливостью, прижал Таральд к себе этого мальчика. Кальгрим отплатил тем, что вцепился руками ему в ухо, да так, что кровь потекла. Чем старше становился мальчик, тем яснее все понимали, что из него вовсе не вырастет новый Тенгель. И только одно утешало взрослых. Безобразные черты лица этого ребенка постепенно разглаживались, приобретали определенность. Еще не окончательную, но уже различимую. Тельце мальчика тоже росло и развивалось. И руки его уже не казались такими длинными. У него также вытянулась шея. И хотя лицо его все более приобретало человеческий вид и даже казалось красивым, худшее все равно оставалось. Хотя Ирия и все остальные с радостью отказались бы именно от этого. Его отталкивающие, тяжелые, желтые глаза. И полное отсутствие юмора. Конечно, когда он только родился, внешность его была еще более отталкивающей. Теперь лицо смягчилось, и уродство его вспоминалось отныне как страшный сон. И все-таки Ирия постоянно думала про себя, что лучше бы он был безобразен по-прежнему, чем имел этот зловещий желтый отблеск в глазах, не пропадающий до сих пор. Ибо и безобразного на вид человека можно полюбить, и даже больше других, но от души озлобленной хотелось бы держаться подальше. «Но ведь он еще только ребенок», — часто с отчаянием думала она. «И мы, взрослые, должны полюбить его, несмотря ни на что». Кальгрим получал эту любовь от окружающих, хотя сам не отвечал на нее. Он в известной мере терпел Ирию и Лив. С другими же он просто не ладил. Таральд честно пытался заниматься со своим сыном, понять его, но всякий раз при этом тяжело вздыхал. Кальгрим развивался неплохо для своего возраста. Он был смышленым и рано осознал власть слов, в особенности маленького словечка «нет». И он без устали пользовался им. Ирия проявляла незаурядное терпение. Лив же часто отчаивалась при выходках этого буяна и призывала на помощь Ирию, когда не могла сама утихомирить внука. И когда Кальгрим видел, что его шалости не вызывают отчаяния и гнева у его няньки, то успокаивался и больше не шалил. Никто бы не подумал, что этот маленький мальчик может быть таким коварным. Лив получила письмо от Сесилии. Она прочитала его Ирии. «Мама, я так скучаю по дому. Мне так хочется оказаться дома на Рождество. Я только и думаю, что о нашем Грустенсхольме. Но в этом году домой меня не отпустят, так как каждый здесь занят своим. А мне придется оставаться все время с детьми. Конечно, мне не то, чтобы совсем не уютно в Дании, вовсе нет. У меня появилось здесь много друзей. И все же я не была дома уже несколько лет. Должно быть, малышу Таральда уже 2,5 года, а многих нет живых. Бабушки Якова, и еще Суннивы, и другой бабушки с дедушкой. Так много всего произошло, а я все отсутствую. Меня не было ни на свадьбе, ни на похоронах, ни на крестинах. И мне так страшно, что еще что-то случится без меня, и мне хочется непременно вернуться домой. Хоть бы на одно Рождество мне оказаться дома. Я так тоскую без вас». Лив опустила руку с письмом. «Бедная моя девочка. Мне надо поговорить с Дагом, чтобы она все-таки навестила нас хоть на какое-то время. Мне тоже очень не хватает ее, но мне казалось, что у нее в Дании все прекрасно». «Как хорошо было бы снова увидеть Сесилию», — ответила Ирия, тщетно пытаясь одеть Кальгрима, который снова и снова срывал с себя одежду. Ирия никогда не заговаривала о том неприятном событии, которое произошло несколько месяцев назад, когда сияющий от счастья Таральд привел в дом свою новую невесту. Все, разумеется, были рады ей, и Ирия пыталась приглушить чувство горечи в самой себе. Эта невеста была девушкой из дворянской семьи, и ее приняли в Гростенсхольме тепло и сердечно. Но вот она увидела Кольгрима, сына Таральда. Его слишком широкие плечи, отнявшие у Суннивы жизнь, отталкивающее выражение лица, злобное и угрюмое. Глаза мальчика, полные нечеловеческой злобы, с инстинктивной ревностью сверлили девушку. Она оставалась в усадьбе еще некоторое время, но затем уехала и никогда больше не вернулась назад. Таральд получил от нее лишь холодное вежливое письмо с отказом. После этого он долго не мог смотреть на своего собственного сына. В деревне о Кальгриме ходили разные слухи. Люди не переставали говорить о подменыше, несмотря на то, что повивальная бабка и сама Ирия усердно опровергали их. Но они-то ведь присутствовали при родах и видели все своими глазами. Никаких троллей в комнате роженицы не было, да она и сама умерла, несчастная. А священник тотчас же окрестил новорожденного. Но люди говорили, что Суннива, должно быть, зачала ребенка от дьявола, и эти сплетни жестоко ранили сердце Лив. Сам священник тоже пытался развеять всякие кривотолки, повторяя, что ребенок крещен во имя Господа нашего Иисуса Христа, но все же сплетни не утихали. Все хотели взглянуть хоть одним глазком на уродца, о котором постоянно шепталась прислуга из Гростенсхольма. До сих пор мальчика не выпускали из дому, но Ирия так устала от всяких слухов и так жалела мальчика, ведь и она сама в детстве испытала насмешки окружающих из-за своих физических изъянов. И вот она надела на Кольгрима его самые нарядные одежды, зачесала волосики назад, чтобы они не торчали из-под шапочки, посадила его на санки и повезла в церковь. Это было за 5 недель до Рождества. Лив тогда болела и потому осталась дома, ничего не зная о поступке Ирии. На церковном дворе начались перешептывания и мигания, но Ирия мужественно взяла мальчика на руки и понесла к церковным воротам. Внешне она старалась сохранить спокойствие, но сердце учащенно билось в ее груди так, что было трудно дышать. С Кольгримом тут же возникли сложности. Он дергал ее за руку, упирался и явно не хотел идти в церковь. «Если он сейчас закричит, то все потеряно», с напряжением думала Ирия. «И тогда люди решат, что он действительно подменыш. Лукавое отродье». Поэтому Ирия предусмотрительно захватила с собой сладости, которые она понемногу накопила в Гростенсхольме, про запас. И теперь эти лакомства одно за другим исчезали во рту у Кольгрима. «Ты получишь еще конфетку, если будешь вести себя тихо», пообещала она мальчику. Кальгрим помалкивал. Тут, к великому облегчению Ири, вышел священник, господин Мартиниус. Она испытала к нему большое доверие после той злополучной эпидемии чумы. Священник направился прямо к Ирии и поздоровался с ней. Ирия снова взяла мальчика на руки. Он был довольно тяжелый. «Господин Мартиниус, могу ли я попросить вас кое о чем?» «Конечно же, Ирия!» И они постояли вместе, тихо разговаривая друг с другом, а в это время мимо проходили прихожане, бросая на них любопытные взгляды. Священник проводил Ирию к скамье, на которой обычно сидели обитатели усадьбы Гростенсхольм. Таральд, уже сидевший там, похолодел от ужаса, увидев в церкви своего сына. А Даг улыбнулся своей доброй улыбкой, приглашая Ирию сесть рядом с ним. Сначала внимание Кольгрима привлекли свечи. Некоторое время он молча созерцал их. Но затем ему это надоело, и он повернулся лицом к прихожанам, которые, в свою очередь, жадно рассматривали его, дрожа от любопытства. Люди были несколько разочарованы его обыкновенной внешностью. Но глаза... Все-таки они от дьявола, думали люди. Ирия знала, что многие жители Эйкебю были в церкви. И если мать ее тоже была в церкви, то она, должно быть, готова была сквозь землю провалиться от стыда за то, что ее дочь восседает на скамье Гростенсхольма с таким чудищем на руках. Кальгрим пока вел себя тихо, но как только он начинал крутиться и намеревался открыть рот, Ирия проворно клала туда очередную конфетку. Наконец священник обратился к пастве с проповедью, и Ирия выпрямилась. Услышат ли люди его слова? «Сегодня с нами в церкви находится новый член нашего прихода. Маленький мальчик, которого я лично крестил сразу же после его рождения. Бедная его мать умерла при родах, и об этом ребенке говорилось много глупостей и нелепиц. Сегодня я хочу поподробнее поговорить об этом. Разве вы не видите, на кого он похож? Взгляните на его фигуру, на его черные волосы». Ирия сняла с мальчика шапку. «На его глаза. Он похож на человека, который родился при столь же трагических обстоятельствах и тоже потерял свою мать, который много выстрадал в детстве из-за своей необычной внешности. На человека, которого вы все хорошо знаете и всегда уважали его образованность, благородство и отзывчивость, которого мы все очень любили. Это прадедушка мальчика, господин Тенгель. Ему тоже не очень-то посчастливилось в детстве. Так неужели мы сами сделаем детство Кольгрима таким же несчастным и одиноким, как у господина Тенгеля? Или мы примем его с любовью, как принял его Господь наш, Иисус Христос?» В церкви стало тихо. После небольшой паузы господин Мартиниус продолжил зачитывать отчет о рождении новых прихожан и кончине других членов прихода. Лед был сломан. Все обитатели Гростенсхольма и Линды Аллеи вздохнули наконец-то с облегчением. На радостях они даже не успели заметить, что Кольгрим начинает капризничать, и Ирия поторопилась вывести его из церкви. Мальчик порывался подойти к священнику, но его увели вовремя, боясь шума. «К сожалению, все ошибаются», — с тоской думал Ирия. Кольгрим менее всего походил на Тенгеля. В нем отсутствовало главное. Тенгель заботился о людях, а Кольгрим их ненавидел. В этот вечер в комнату к мальчику зашел Таральт. Ирия как раз пыталась уложить Кольгрима спать. Таральт так пристально следил за ними, что Ирия совершенно растерялась и уронила башмаки Кольгрима на пол. Таральт поднял их и протянул девушке. «Спасибо», — прошептала она, не осмеливаясь взглянуть на него. Вдруг она ощутила на своем плече его руку. «Это я должен благодарить тебя», — горячо произнес он. Он ушел. Но с тех пор он постоянно заходил в их комнату и разговаривал с Ирией, пока она укладывала Кольгрима спать. Вся жизнь Ири сосредоточилась на этих минутах. Ей было так необходимо разговаривать с Таральдом, но она боялась показать, как много он для нее значит. Наступил холодный 1624 год. Ирия чувствовала себя совершенно истощенной. Ей с таким трудом удавалось удерживать Кольгрима в спокойном, ровном настроении и, с другой стороны, все время прятать свою любовь к Таральду. В тот же день, когда пришло радостное известие о том, что Сесилия приедет домой на следующее Рождество, умерла мать Ирии. Она истощила, изнурила себя, отдала себя другим и, прежде всего, своему мужу. Ирии пришлось отправиться домой к отцу. Лив была обеспокоена. Она, конечно же, понимала трудности крестьянина из Эйкебю, но кто будет присматривать за Кольгримом? Она поднималась в маленькую комнату наверх с тяжелым сердцем. Таральд встретил Ирию как раз в тот момент, когда она собиралась покидать усадьбу. Он был в отчаянии. «Ты убьешь свою жизнь на эту огромную семью точно так же, как и твоя мать. А мы не справимся без тебя. Ведь ты единственная, кого Кальгрим хоть немного слушается». «Но у отца больше нет помощников. У моих сестер есть свои собственные семьи, ведь я одна не замужем». «Ну, так выходи за меня!» — выпалил он. В комнате, где они стояли, стало внезапно тихо. Казалось, они оба испугались сказанного. Затем Ирия вновь взяла в руки свой узелок. «Лучше мне уйти». «Я говорю серьезно, Ирия». «Вы не можете сделать этого. Жениться на такой, как я. Вы ведь владелец усадьбы Грастенсхольм». Внезапная мысль поразила ее. Уж не делает ли он это для того, чтобы люди подумали, что Кольгрим — ее порождение? Нет, так Таральд поступить не мог. Во всяком случае, он не мог поступить бы так умышленно. Он взял у нее из рук узелок и повел за собой в кабинет Дага, пустовавший в тот момент. «Будет лучше, если мы поговорим обо всем спокойно и обстоятельно», — сказал Таральд. Она прошла в комнату безропотно, но ей было так грустно. Он усадил ее в кресло отца, а сам сел прямо напротив нее, так близко, что их колени почти касались друг друга. Ирия в смущении поджала под себя ноги. Она опустила голову и рассматривала пол, однако при этом со всей ясностью представляла себе, как он сейчас выглядит, ведь черты его лица постоянно были перед ее мысленным взором. У него были красивые, темные, глубоко посаженные глаза, прямой нос, а рот выражал еще все обаяние юности. Губы были четко очерченными, красивой формы, так что хотелось провести по ним пальцем. Скулы свои Таральд унаследовал от других людей льда, хотя мейдены тоже имели резко очерченные скулы. Но их удлиненную форму лица Таральд не унаследовал. Своим подбородком и посадкой головы он напоминал юного греческого бога, и сложение он был атлетического. Он был так безумно красив. «Ирия, я заговорил с тобой об этом не случайно», — сказал он решительным тоном. «В последнее время я часто думал об этом, но все же не осмеливался спросить тебя, что думаешь об этом ты». «Не осмеливался?» — сказала она быстро. «Именно так. Послушай же, что я тебе скажу». Она ждала продолжения и никак не могла понять, в чем дело. «Я очень обременяю тебя, Ирия, и я просто в отчаянии от моего злосчастного сына. Я могу предоставить тебе титул баронессы, обеспеченное будущее, и мою неизбежную дружбу. Ты знаешь, как я ценю тебя и радуюсь твоей преданности». Ирия делалась все печальнее. «Ты понимаешь, что из-за ребенка я больше никогда не женюсь. Ты видела, чем окончилась моя попытка посвататься вновь. А ты привязана к мальчику, и он признает тебя. Ближе тебя у ребенка никого нет. Меня он, судя по всему, просто ненавидит». «Это не так», — быстро сказала Ирия. Таральд горько усмехнулся. «Разве Кольгрим хоть раз обрадовался, когда я входил к нему в комнату? У него просто искажается лицо, когда я хочу показать ему, как я рад видеть его». «Ему это не нравится», — пробормотала она. «Верно. И поэтому я не осмеливаюсь ни на ком жениться, кроме как на тебе. Кто из женщин захочет иметь такого пасынка и даже рисковать своей жизнью?» Ирия почувствовала себя униженной. Таральд сидел, рассматривая свои руки. «Я не могу предложить тебе свою любовь. Все свои чувства я отдал Сунниве. У тебя, конечно же, будет своя отдельная комната, и я никогда не побеспокою тебя». О, наивная слепота! «А если ты однажды встретишь женщину, которую ты полюбишь, и которая полюбит и тебя, и твоего ребенка?» «Этого никогда не произойдет!» — поспешил он прервать ее. «И это мне говоришь ты, Ирия? Мы ведь, несмотря ни на что, друзья детства, и я сватаюсь к тебе. Разве ты не понимаешь?» «Да, конечно», — вздохнула она. «И я должна поблагодарить тебя. Но ты не можешь знать наверняка, встретишь ли ты в своей жизни новую женщину, Таральд. Давай допустим, что ты ее встретишь. И что тогда будет со мною? Если бы Таральд был повнимательней, то он уловил бы интонацию Ирии. Но он не слышал. «Ну, тогда ты, конечно, получишь свободу распоряжаться собой», — ответил он. «Спасибо», — подумала Ирия с болью в сердце. Она долгое время сидела молча. «Так что же?» — спросил, наконец, он. «Я думаю, ты ошибаешься, когда говоришь с таким презрением о своем ребенке. Он — ваше сунивое дитя». «Пожалуй, ты права», — подумав, согласился он. «И потом, мне кажется, что ты не должен поступать опрометчиво, Таральд». Он снова не замечает, как дрожит ее голос. «Тебе нужно найти новую женщину, и она родит тебе много детей». «Мне очень хотелось бы иметь еще ребенка, как ты понимаешь. Но ты ведь знаешь, что ни одна женщина не захочет получить меня в мужья с Кальгримом в придачу. И я себе представить не могу, чтобы я снова полюбил или чтобы я встретил женщину красивее Суннивы. Нет, наша с ней любовь спалила меня дотла, и сердце мое превратилось в пепелище». Ирия молчала. Что ей было ответить? Она чувствовала себя совершенно опустошенной, будто внутри ее целое море усталости и пустоты. «Отец рассчитывает на меня», — подумала она. «Я не могу подвести его». Но вместе с тем она понимала, что отец, братья и сестры могут справиться сами, а здесь, в Гростенсхольме, с ребенком будет сладить посложнее. «Может быть, ты...» Она сразу не поняла и переспросила его. «Что ты хочешь сказать?» «Нет, я и просить тебя об этом не могу». «Что же? Говори же». «Может, ты родишь мне ребенка?» До сих пор Ирия сидела молча, но теперь она, задохнувшись, вскочила с кресла, подхватила свой узелок и бросилась вон из комнаты. Она выбежала из ворот усадьбы и направилась по дороге, ведущей в Эйкибю. Зима была бесснежной, воздух сырым, и поля и луга лежали мокрые, полузамерзшие. Когда дорога начала поворачивать к Эйкибю, Ирия остановилась и передохнула. Отец с его суровым аскетизмом и набожностью, и он вечно использует других. Непринужденное общение в усадьбе Гростенсхольм и Линди-Аллее этого больше нигде не встретишь. Все сестры, племянники и племянницы потребуют от Ирии, чтобы она была с ними неотлучна. Ее будут использовать, как использовали ее бедную мать, пока она не умрет и ее не похоронят. Могла ли она надеяться на другую жизнь? Выйти замуж? Но кто захочет жениться на Ирии, большой, неуклюжей и кривоногой? Былинка! Таральд из Гростенсхольма, возлюбленный всей ее жизни, захотел взять ее в жены на унизительных условиях. Могла ли она ответить ему «нет»? Не безумие ли это с ее стороны? И это она-то отказывает? Она, ничтожнее которой нет никого на свете? Но последняя просьба Таральда была ей невыносима. Использовать ее как самку, которая родила бы ему детей? Глупенькая Ирия. И как же еще она родит детей? Да еще и с Таральдом, который из унижений больнее. Физическое рабство в Эйкибю или душевные муки в Гростенсхольме. Ирия вдруг очнулась и поняла, что она уже долгое время стоит на одном месте. Тогда она приняла окончательное решение и двинулась по направлению к Эйкибю. Настроение в доме было мрачное. В гробу лежала мать. Отец же находился в другой комнате со всеми многочисленными ребятишками. Он с облегчением поднялся навстречу Ирии. «Ну, наконец-то!» — сказал отец. «Приготовь-ка нам поесть, девочка. Мы сегодня еще не ужинали». Ирия набралась смелости и ответила. «Приготовьте себе ужин сами. Вы ведь взрослые люди, и вас здесь много». Я пришла только проститься с моей бедной матерью и сразу же возвращаюсь назад в Гростенсхольм. Как? В своем ли ты уме? Ты собираешься оставить нас в такую минуту? Но ведь твой долг, чтобы... Мой долг быть рядом с моим господином и мужем, а не надрывать тут у вас, как бедная мать. Я собираюсь выйти замуж. Выпалила Ирия все разом и выбежала из комнаты. Она простилась с умершей и повернула обратно в Гростенсхольм. А в усадьбе тем временем происходило следующее. Лив ничего не знала о разговоре Таральда с Ирией. Но ее очень беспокоило, что девушка покидает их. Беспокойство это возникло по многим причинам. И, естественно, по причинам практическим. Ибо Ирия для обитателей усадьбы была больше, чем простая нянька. Как они будут жить без ее преданной и нежной дружбы? Кальгрим стоял у окна. Ему скоро исполнится 3 года. «Когда придет Ирия?» Капризно спрашивал он. Лив подняла голову от шитья. Скрывая отчаяние, она наигранным голосом произнесла. «Ирия ушла от нас, Кальгрим. Ей необходимо жить у своего отца и помогать ему. Ты ведь знаешь, что у нее большая семья». Мальчик обомлел от изумления. Он уставился на дорогу, ведущую из усадьбы Гростенсхольм в Эйкебю, по которой ушла Ирия. Затем он издал протяжный крик и высунулся в окно. «Ирия!» — кричал он. «Ирия!» Лив подбежала к нему и попыталась оттащить его от окна. «Ирия вернется!» — умоляюще произнесла она, пытаясь отвлечь его внимание. Кальгрим брыкался, как сумасшедший, не переставая громко выть. «Дак! Таральд! На помощь!» — в ужасе прокричала Лив. Оба они поднялись в комнату, откуда доносились крики. Общими усилиями взрослые заставили мальчика лечь на кровать Ирии, так как его собственная была с высокими краями, как у всех детей. «Как? Он плачет?» — изумленно произнес Дак. «Он плачет!» Слезы потекли по лицу Лив. «Бедный ребенок!» — прошептала она. «Бедный ребенок!» «Мы должны вернуть Ирию!» Сказал Дак, пока другие удерживали Кольгрима на кровати. Таральд сделал глупость. Он зажал рот мальчика рукой и тотчас же был укушен. «Я сделал все, чтобы умолить Ирию остаться!» Простонал он, зажимая рану на руке. «Я даже предложил ей свою руку и сердце!» «Ты сделал это?» Переспросил Дак. «Ну, наконец-то, хоть один разумный поступок!» «И что же она ответила?» «Она убежала от меня!» «Милый Кальгрим!» Ласковым тоном произнесла Лив, пытаясь утихомирить мальчика, но тот орал еще пуще. Опасаясь худшего, она выкрикнула Таральду, стараясь перекричать Кальгрима. «Так почему же она ответила нет?» «Я и сам не пойму, почему!» Выкрикнул он в ответ. «Я предложил ей титул баронессы и обеспеченное будущее в Гростенсхольме!» «Да замолчи ты, маленький негодник!» «И хотя я не мог обещать ей своей любви, я тем не менее сказал, что буду питать к ней самые дружеские чувства, ибо мне уже никогда не жениться из-за этого. И вы представляете, она убежала от меня. Я к тому же предложил ей иметь со мной детей. Возможно, именно это ее испугало. Может, она побоялась очередного подменыша?» Лив выпрямилась, забыв о ревущем ребенке. Эта мягкая, спокойная женщина вдруг превратилась в дикую кошку. «Ты всегда был самым неразумным из наших детей. Таральд, Сесилия и то умнее тебя!» Таральд возмутился. «Разве я не выполнил своего долга? Разве вы не замечаете, как расцвела усадьба в моих руках? Как поправились наши дела? А может быть, я не исполняю своих отцовских обязанностей по отношению к мальчику? Я говорю сейчас о другом. Ты рачительный хозяин, но ты ничего не смыслишь в отношениях между людьми. Ты словно слон в посудной лавке». Таральд не нашелся, что ответить своей матери. Он чувствовал себя совершенно потерянным. «Да помогите же мне!» – простонал Дак. «Я не могу справиться с мальчиком!» «Нет, ты только подумай!» – не унималась Лив. «Ирия обижена этим идиотом, каковым является наш сын, и теперь наше будущее будет вечно омрачено этим ребенком, которого нам не унять». Внезапно она замолчала. «Ирия возвращается назад!» — воскликнула она, глядя в окно. «С узелком в руках. Разве это не Ирия? Вон там, по дороге из Айкибио». Таральд кинулся к окну. «Действительно, это Ирия. Никто не ходит так смешно, как она. Я пойду встречать ее». И он бросился вниз по лестнице, уже не слушая того, что кричал ему вдогонку Лив. Таральд встретил Ирию на дороге, ведущей в усадьбу. «Ты вернулась!» — сказал он сияющими глазами. «Да, Кальгрим беспокоит меня больше всего остального». Он взял у нее узелок. «Мальчик просто обезумел, когда узнал, что ты ушла от нас. Он заплакал, Ирия!» «Кальгрим?» — удивленно произнесла она. «Я вовсе не думала, что он вспомнит обо мне». «Не только он, но и мы все. Мать так разволновалась, Ирия. Ты подумала о моем предложении?» «Да», — серьезно ответила она. «И что же?» «Я с благодарностью принимаю его, но я недостойна тебя». «Я не понимаю тебя. Разве плохо тебе оказаться хозяйкой Гростенсхольма?» «Я никогда не говорила этого». «И ты считаешь, что ты недостойна этого? Тебе стоит принять титул баронессы. Мы так нуждаемся в тебе. Отец сказал, что я сделал единственный в своей жизни разумный поступок, посватавшись к тебе, а мать набросилась на меня за то, что ей показалось, будто я тебя обидел. Она назвала меня слоном в посудной лавке, а я все же возразил ей, что не заслуживаю этого». Ирия улыбнулась про себя. Баронесса всегда была умной женщиной. «Я прошу только одного», — сказала она, остановившись. — Да. — Не могли бы мы подождать со вторым ребенком? Я не чувствую себя еще способной к этому. Таральд схватил ее за руку. — Ну, конечно же, я понимаю. Ты можешь ждать сколько угодно. Он снова ничего не понял. Он думал, что она боится ходить беременной и должна приготовиться к этой мысли. И он даже не знал, какие страдания причиняет ей мысль о том, что она будет лежать в объятиях человека, которого безответно любила все эти годы, а он будет использовать ее просто как самку, которая должна родить ему детей. Мысль эта была невыносима. Некоторое время они шли молча. «Послушай», — сказала наконец Ирия, — «а почему ты решил, что я способна родить ребенка? Я всегда была слабенькой и болезненной. Может, я вообще не смогу родить, и тебе придется выбирать себе другую жену». «Но Кальгрим хочет видеть только тебя!» Этот ответ немного смягчил душевные страдания Ирии. Даг и Лив поспешили вниз навстречу Ирии, таща за собой своего неуправляемого внука. Он упирался и орал, что есть мочи. Когда они спускались по лестнице, то Ирия с Таральдом как раз входили в дом. Кальгрим кинулся навстречу Ирии, издав новый вопль, на этот раз от радости. Он бросился ей на шею и обнял ее. Ирия обхватила его широкие квадратные плечи. «Милый мой мальчик», — утешала она его, — «дорогой мой, теперь я всегда буду с тобой». Все остальные очарованно взирали на это чудо. Кальгрим будто стал другим человеком. Лив видела его лицо, пока он сидел на руках у Ирии. Оно было торжествующим. Неужели он способен радоваться? Как бы ни было, но мальчик стал гораздо спокойнее. Однако ненадолго. Он снова стал делать, что хотел, и совершенно не слушался старших. Так же, как и в случае Силии и Суль, они поняли, что наказывать Кальгрима бесполезно. Он делался еще страшнее, свирепее и вел себя все хуже и хуже. Все же взрослым со временем удалось найти некое равновесие между добротой и строгостью к мальчику, но на это потребовалось немало сил. «Совершенно очевидно, что новый Тенгель добрый из него не получится», — Скорее, Тенгель злой. С ужасом думала иногда Лив. Но, несмотря ни на что, он был им родным, их внуком. И в глубине души Лив и все остальные испытывали к нему нежность, но также и горечь из-за его злой участи. Конец 8 главы.